эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 марта 2019 года, вторник. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Захар Белинский. Арерат. Здравия тебе, Арерат. Здравия, народ. Итак, сегодня у нас тема прививки. Суть, назначение и компенсация. Прививки, слово понятно, суть, в общем-то, тоже можно догадаться, назначение тоже. А вот компенсация тут при чем? Ну, как, причем, при том, давай, это просто самый конец эфира, сразу с конца начинать. Вот так вот, чтобы не нарушать каких-то таких наших задумок, мы это перенесем на конец эфира. Ну, в общем, слово компенсация не русское, но будет по-русски вам обозначено, что это такое и в каких случаях применяется. Итак, пожалуйста, Захар, можешь начать ведение эфира. Как всегда, напоминаю, что вначале мы излагаем тему, а во второй части мы уже общаемся с нашими радиослушателями и зрителями. А поскольку радиослушатели и зрители Народного славянского радио – это люди здравомыслящие, то в этом случае высказывания типа «и», «на» и «по» вот мы отсылаем в баню, потому что их, как правило, выражают гоблины, которые людьми, на мой взгляд, не совсем являются. Поэтому, если вы человек, пожалуйста, милости просим, мы с вами будем по-человечески общаться, будем с вами разговаривать, читать ваши сообщения. Ну, а если вы гоблин, то извините, пожалуйста, тут вам не место. Народное славянское радио находится на сайте slavradio.org, slavradio, одно слово латиницей, .org, а также канал YouTube, youtube.com, косая черточка называемая, /slavradio. Поэтому, кто нас хочет найти, тот найдет. Вот здесь мы принимаем ваши комментарии, ваши вопросы, ваши реплики. На других местах, конечно, в других местах мы вас просто можем не видеть, так что имейте это в виду. И не обессудьте, если вдруг где-то вы пишете, а мы вас не видим, мы не игнорим вас, просто мы не знаем, что вы нам пишете. Итак, пожалуйста, Рират, приступай. Благодарю за предоставленную возможность. Ну, прежде всего, хотел сказать, что у меня и у тебя сегодня несколько знаменательный эфир. У меня почему? Потому что я сегодня первый раз воочию, собственно говоря, у меня появилась веб-камера, и теперь меня видно. Я сегодня, может быть, некоторым образом буду стесняться, потому что, можно сказать, впервые вот так на всю страну, нет, даже, можно сказать, на весь мир вот так сижу, и меня сразу видно. Раньше, когда меня не было видно, я мог там в носу поковыряться, за ухом почесать, там еще что-нибудь поделать, не знаю, развалиться, там бульбы попускать. Теперь это уже ничего не поделаешь, придется сидеть, конечно, с умным, серьезным лицом, но иногда, конечно, может, с добрым лицом улыбаться, но все, чтобы это было, скажем так, как-то в рамках формата, да, то есть. Да, уже вот. Держи себя в руках, да. Да, ну и у тебя сегодня знаменательный день, у тебя появилась лазерная мышка, я тебя тоже поздравляю с этим, у меня веб-камера, у тебя лазерная мышка. Тема эфира у нас сегодня непростая в том плане, что сейчас в обществе идут различные обсуждения на эту тему, и органы законодательной власти, некоторые, скажем так, они проявляют определенные инициативы по поводу всеобщей вакцинации населения и так далее, и требуют некоторых товарищей, которые, можно сказать, нам не совсем товарищи, возможно, того, чтобы это была обязательная вакцинация всех поголовно там, и тому подобное. Вот, все, что я сегодня скажу, я скажу от своего имени, выражаю свое частное мнение, никого ни к чему не призываю. Кому интересно, тот послушает меня, сделает свои выводы. Ну, кому, может быть, не интересно, ну, пожалуйста, вы тоже можете выражать свое мнение, либо каким-то еще образом выразить протест относительно моего мнения. Итак, у меня сегодня есть некоторый план эфира. Где-то тут у меня была бумажка, вот, я же говорю, что без камеры, конечно, проще тут делаешь, что хочешь, тебя особо никто не видит, что тут суетишься. А так, в общем, в начале эфира я сейчас немножко поговорю, потом включу демонстрацию эфира, там будет презентация, кое-что покажу, обсудим это, ну и дальше продолжим. Поговорю о самих прививках, а вернее, в самом начале мы поговорим о законодательстве, о нормотворчестве, о каких-то разрешительных документах, связанных с прививками. То есть то, что наиболее актуально в обществе. Потом, после этого поговорим о самих прививках, ну и о ситуациях с ними связанных. И в конце скажем о том, как, вернее, я скажу, вы меня поддержите, поможете, как нейтрализовывать действие прививок на человека, если, конечно, это еще не поздно и это возможно. Итак, я хочу зачитать в самом начале, то, что у нас было в анонсе, потому что это важная информация, я не знаю, все читали, не читали, но для нашего эфира это имеет огромное значение. Итак, я приведу слова, которые нашел в сети, якобы это говорит профессор, вернее, не так, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории биотехнологии в Институте иммунологии ГНЦ МЗ РФ. Это, наверное, ГНЦ, не знаю, что такое, Министерство здравоохранения Российской Федерации такой-то. В аналогии, в аннотации есть, не хочу озвучивать фамилию. Итак, в скобках. Вакцинация, дефис, теоретически самый лучший метод иммунотерапии и иммунопрофилактики, точка. Но есть проблемы, наиболее трудные из которых мы обозначим. Самая крупная из трудных проблем – биологическая опасность самих вакцинирующих препаратов, вне зависимости от целевого антигена, ну то есть от сути прививки. Дело в том, что современные вакцинирующие препараты получают методом биотехнологий с использованием сывороток и клеток животных. У животных, как становится известно нам, чем дальше, тем больше, есть чрезвычайно опасные для человека инфекции типа прионных и ретровирусных. Ретровирусные – это, то есть, давнишних, древних. Очистить вакцину от примесей, потенциально содержащих эти инфекции, принципиально невозможно без потери, собственно, вакцинирующего антигена. То есть, ну, без потери свойств самой вакцины. Такое серьезное сопутствующее явление заставляет признать, что, вакцинируя население, медицина несознательно нарушает основной принцип «не навреди». Вот. Это вот такой один из самых важных моментов сегодняшнего эфира. Я думаю, что все поняли, что там было сказано, но если своими словами, то я могу сказать следующее, как бы уже перефразируя то, что было сказано. Мужчина, автор этого всего, говорил, что они сами до конца еще не знают, что в себе может содержать прививка. И с их слов, прививка может содержать ужасные вещи, от которых, в принципе, ни лечения, ни спасения нет, и она может сделать только-только гораздо хуже. И вот далее привожу таблицу, в которой обозначены клинические формы проявления того, что может быть после прививок, какие вакцины эти вызывают и сроки этих появлений. Я их озвучивать не буду, вы внимательно посмотрите вот на эти таблицы. Или, наверное, все-таки целесообразно озвучить, значит. Вакцина все, кроме БЦЖ и ОП. То есть БЦЖ и ОПВ это не вызывает. Значит, все остальные могут вызывать анафилактический шок, анафилактоидная реакция и коллапс. Анафилактический шок, то есть состояние, которое грозит смертельной опасностью. Это может проявиться в первые 12 часов после прививки. Далее. Все, кроме, опять же, БЦЖ и ОПВ, могут вызывать тяжелые генерализированные аллергические реакции. То есть это реакции, рецидивные отеки Квинки. Отек Квинки – это отек, препятствующий дыханию, сыпи и прочее и так далее. Это в течение 3 суток. Далее по развитию. Все, кроме БЦЖ и ОПВ, синдром сывороточной болезни. Это проблема крови. До 15 суток, опять же. Да затем, инактивированные живые вакцины на срок до 10 до 30 суток. Энцефалит, энцефалопатия, энцефалопаломиелит, миелит, неврит, полирадикулитоневрит, синдром Гиена-Барре. То есть вот эти вот штуки могут вызываться инактивированными вакцинами от 5 до 30 суток после применения инъекции. Живые вакцины могут вызывать серозный менингит от 10 до 30 суток после инъекции. Инактивированные живые вакцины в срок от 7 до 15 суток после инъекции. Афебрильные судороги. Все вакцины до 30 суток могут вызывать острый миокардит, это воспаление сердечной мышцы, нефрит, воспаление почек, агранулоцитоз, честно говоря, нужно посмотреть, тромбоцитопеническая пурпура, анемия гипопластическая, коллагенозы. Но, судя по названиям, ничего хорошего. Затем краснушная вакцина, хронический артрит до 30 суток. То есть применение одной вакцины у человека хронический артрит, у ребенка. Значит, у привитых и у контактных с привитыми от 30 до 60 суток вакцина, ассоциированный полиомиелит. Значит, в течение 1,5 лет после любой прививки осложнения после БЦЖ прививки могут быть. Осложнение, вернее, после БЦЖ прививки в течение полутора лет после нее. Холодный абсцесс, лимфоаденит, килоидный рубец, остеит, генерализированная БЦЖ-инфекция. Все вакцины могут вызывать абсцесс в месте введения до 7 суток. И все вакцины до 30 суток могут вызывать внезапную смерть, другие случаи летальных исходов, имеющие временную связь с прививкой. Вот такая вот замечательная таблица, такие замечательные данные. Вот. Эту таблицу составлял не я ее вытащил из какого-то документа, честно говоря, сейчас уже не помню из какого, но не суть важно. Так вот, здесь мы видим, что, исходя из этой таблицы, что все прививки потенциально опасны для человека и потенциально несут смерть. По той информации, которую я нашел, 2% привитых официально, не официально, официально это непонятно, что за слово, там, кто это, официальное лицо и так далее. То есть по протоколу, будем говорить так, по протоколу 2% привитых это допустимая смертность. И значит, то есть изначально в применении прививок закладывается 2% случаев смертности. И это считается в пределах нормы при прививании. Вот. Пойдем дальше. Значит, образец отказа от всех прививок и проб Мантум. Прививка на данный момент, я сейчас чуть дальше промотаю, чтобы вы кое-что видели. Вот. Прививка не является обязательной у нас на данный момент юридически. И каждый чиновник, который принуждает людей делать прививки, юридически нарушает закон, и на него может быть подана жалоба в прокуратуру. Дело в том, что согласно действующему законодательству, от человека, неважно, совершеннолетнего или несовершеннолетнего, могут требовать обязательную прививку только в период каких-то эпидемий, каких-то периодов распространения вирусов, и только могут требовать на той территории, где эта эпидемия наступает, и только в том случае, если он обращается в какое-то официальное учреждение и хочет там пребывать. То есть, если, грубо говоря, вы хотите оформить своего ребенка в садик на той территории в то время, когда там происходит какая-то эпидемия, причем не просто происходит эпидемия, все об этом говорят, а когда существуют официальные документы там, от Министерства здравоохранения или там, Роспотребнадзора, я уж точно не знаю, какого из этих ведомств конкретно, должен быть выпущен приказ о том, чтобы признать на данной территории в данный момент сейчас действие определенной эпидемии. И только в этом случае от вас могут требовать обязательного выполнения прививки. И то, прививка выполняется не исходя из того, не с признака территориальности, что вы здесь живете, и поэтому вам необходимо сделать прививку. А прививку предлагают и требуют от вас, могут требовать в этом случае сделать, что вы хотите, допустим, отдать ребенка в официальный детский сад, то есть в общеоздоровительные учреждения или общеобразовательные учреждения, вы хотите отдать туда ребенка, но на этой территории сейчас действует эпидемия, поэтому необходимо привить. И если в этом случае вы решите не отдавать ребенка в это учреждение, то далее основания требовать от вас обязательной прививки у них нет. Во всех остальных случаях прививка делается на ваше усмотрение. И существует официальный приказ Министерства здравоохранения номер 19Н от 26 января 2009 года, он действующий, о рекомендуемом образце добровольного информирования согласия на проведение профилактических прививок детям или отказа от них. То есть, согласно этому образцу, вы можете спокойно отказаться от прививки. На данный момент уголовной ответственности, либо административной ответственности за отказ от прививок взрослым людям, либо отказ от прививок детей не существует. То есть никто ни на каких основаниях за ваш отказ от прививок уголовной административной ответственности привлечь вас не имеет права. Напротив, те лица, которые будут принуждать вас к совершению прививок или, не дай бог, сделают ее без вашего ведома или под принуждением физическим или каким иным, они подлежат уголовной ответственности. Поэтому смело, если такое произошло, кто-то принуждает вас к тому, чтобы вы сделали себе прививку в тот момент, когда нет официально объявленной эпидемии в регионе вашего проживания. Неважно, куда вы оформляетесь, в школу, в детский сад, в бассейн, куда угодно. Этот человек нарушает закон. Вы имеете право свободно отказаться от прививки. Вот в данном приказе есть образец. Образец отказа от всех прививок и пропмантун. Он может подаваться зав поликлиники, директору школы, зав детского садика и так далее. Заявление так пишем. Я такой-то, такой-то отказываюсь от всех профилактических прививок, включая против краснухи, паротита, кори, дифтерии, туберкулеза, столбняка, полиомиелита, коклюша, гепатита Б и туберкулиновые пробы, то есть МАНТУ. Для моего сына, дочери, такой-то ФИУ ребенка, обслуживаемый в поликлинике, такой-то, обучающемуся таком-то, посещаем детский сад, номер такой-то. Данный отказ есть обдуманное решение, базирующееся на следующих нормах действующего законодательства Российской Федерации. Статья 32 и 33 основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 22 июля 1993 года, номер 5487-1. Статья 7, часть 3 об оказании противотуберкулезной помощи несовершеннолетним детям только с согласия их законных представителей. Федеральный закон о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации от 18 июня 2001 года, номер 77 ФЗ. Статья 5 и 11 Федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней от 17 сентября 1998 года, номер 157 ФЗ. Вот такое заявление и перечисленные в них законные акты, они дают основания отказываться от прививки и не иметь после этого абсолютно никаких юридических последствий. Отказавшийся от прививки не может быть ограничен ни в праве на образование, ни в праве на получение медицинской помощи. Если вас не берут в школу, допустим, или не берут в детский садик, это уже нарушение прав граждан об образовании. Если вас не принимают, допустим, в бассейн, не кладут на госпитализацию в больницу там, или в поликлинику, это нарушение прав граждан уже об получении медицинской помощи. И человек, который такое вам говорит, он совершает фактически уголовно наказуемое преступление. Поэтому, в принципе, смело можете обращаться в компетентные органы, и они обязаны реагировать на ваше заявление. Вот. Собственно говоря, хоть тема прививок сейчас и муссируется, но в основном существует правовой беспредел, так называемый, когда родители принуждают, пользуясь их юридической неграмотностью, делать, выполнять эти прививки в роддомах, зачастую там даже мама и не знает, там ребенку уже понаделают, понаставят этих прививок, потом уже выдают бумажку заключения о том, что все уже поставлено, и роженицу просят расписываться там либо задним числом, либо уже когда у нее начинаются схватки, ее везут в операционную, и ее начинают шантажировать тем, что без этого мы не можем как бы пустить вас на рождение ребенка. Вот. Обязательно там что-то подписывайте. И человек в полубессознательном состоянии начинает подписывать. Вот такая вот ситуация, к сожалению, существует. И можно поговорить о том, зачем это существует, такая ситуация. То есть для чего вот подобные вещи происходят? Ну, давайте немного подумаем логически. Зачем государство в лице, а это именно государственная политика, потому что государственные органы в лице там, своих чиновников, в лице госучреждений там, медицинских и так далее, принуждают людей совершать такие вот прививания. В принципе, если логически просуждать, тут ничего такого сложного, ну, как бы, все просто достаточно. А если, допустим, размышлять о, ну, опять же, логически анализировать медицинскую сторону вопроса, то есть, якобы, это такая важная процедура, которая спасает жизни людей там, и так далее, то иммунологами давно уже доказано, что это не так. Что прививка на развитие иммунитета особого влияния не оказывает, что примерно одинаково заражаются и привитые, и непривитые. И есть данные статистические даже о том, что привитые хуже переносят вновь развившиеся заболевания. Вот, то есть, опять же, выражая свое собственное мнение, я считаю, что здесь никакой медицинской подоплеки не существует. А существует несколько иная. Давайте начнем рассуждать немножко отдаленно. скажем так, вакцины, прививки, которые сейчас используются, они не российского происхождения в подавляющем большинстве своем. Ситуация сейчас с этим парадоксальная. Дело в том, что Россия находится в неком таком затяжном конфликте, причем достаточно серьезном конфликте интересов с западными странами, там, со странами НАТО и так далее, там, с военными блоками и тому подобное. И конфликты происходят на разных уровнях. На дипломатическом уровне, на военном, там не то что конфликты, но такие конфронтации, скажем так. На экономическом уровне, то есть в принципе на всех базисных основах общества. Политические, экономические, военные, везде идет конфронтация. И при этом мы в своей стране для применения на своем населении используем некие непонятные вещества, закупленные у стран вероятного противника, скажем так. То есть вакцины, произведенные в Соединенных Штатах, вакцины, произведенные где-то там в Израиле, которые там произведены где-то еще вообще непонятно где. И мы их завозим в свою страну и вакцинируем свое население. При том, причем, что, в принципе, содержимое этих вакцин до конца непонятно и неизвестно. И как это все будет происходить, тоже как они будут действовать на население, тоже, в принципе, неизвестно. И здесь странно, на самом деле. Почему мы, которые, как бы так, вроде бы не поддерживаем различные курсы с западных стран, и причем мы терпим на себе давление со стороны этих государств, они крепят нас финансово, там, экономически, какие-то создают блокады, политические блокады, создают нам худшие условия жизни, угрожают нам военными вторжениями, то есть гибелью нашего населения. И при этом они поставляют нам вакцины якобы для того, чтобы мы меньше болели. Парадоксальная ситуация. А может быть, если следовать обычной простой логике человека, не вдаваясь там в какие-то политические игры, может быть, наоборот, исходя из контекста, эти вакцины поступают нам не для того, чтобы мы меньше болели, а для того, чтобы мы, скажем, не то, что больше, а хуже болели. Может быть, для того, чтобы ухудшить состояние нашего народа там, или еще чему подобное. Потому что это противоречит здравому смыслу, когда, допустим, Соединенные Штаты являются идеологическим нашим не то что противником, ну, скажем так, визави, противоположной стороной, экономическим, военным, политическим, то есть со всех сторон. И мы принимаем от него некую помощь в виде того, что влияет на саму основу безопасности нашего государства. Мы принимаем от него некие вещества, которые вводятся всем гражданам, ну, в идеале, как чиновники хотели бы, всем гражданам нашего государства и с некой целью, чтобы мы лучше и здоровее были, жили, и тем самым, наверное, лучше защищали наше государство, лучше работали, тем самым лучше укрепляли экономический строй и тому подобное. Я считаю, что это ерунда и надуманная. С моей точки зрения, вакцины обладают ничем иным, кроме как некое психотронное воздействие. То есть, давайте обратим внимание на те видимые последствия, о которых говорят, те видимые последствия прививок, о которых говорят в средствах массовой информации, о которых говорят люди. И большая часть из них это что? Это ДЦП возникающие, это эпилепсия, это какие-то поражения центральной нервной системы и тому подобное. То есть основное патологическое воздействие, но вот кроме того, что я зачитал, это, ну, уже вот в самом начале я зачитывал, это внешние факторы, которые отражают конечную картину. А изначальное воздействие идет на нервную систему. То есть прививку человеку вводят, и оказывается некоторое довольно достаточно сильное воздействие на нервную систему. И если нервная система удовлетворяет каким-то, скажем так, патологическим критерием, то возникает развитие патологической ситуации в виде, там, допустим, ДЦП или в виде эпилепсии, там, в виде органических поражений центральной нервной системы, которые проявляются в различных ситуациях. И отсюда вопрос. Значит, каким образом это происходит? Получается, что то, что находится внутри прививки, неким образом, внутри этой вакцины, неким образом может действовать на нашу нервную систему, проникать туда и оказывать воздействие. Хотя, казалось бы, то, что там находится внутри этой вакцины, оно никоим образом не связано и не должно оказывать воздействие на нашу нервную систему. А что в своей сути содержит наша нервная система? Наша нервная система содержит основные характеристики личности человека. Это волевой фактор, это эмоциональный фактор, это интеллектуальный фактор. То есть, если идет воздействие на центральную нервную систему, то есть подразумевается, что у человека, первое, ослабнет воля, у человека ослабнет интеллект, вот, и человек будет иметь определенные уровни эмоций. То есть, если долго не ходить вокруг да около, то получается, что будет такой послушный, исполнительный, тупой раб. Послушный, потому что подавляется волевой фактор, тупой, потому что подавляется интеллектуальный фактор, а как-то некоторые наши чиновники с трибун заявляли, что что-то много у нас образованных людей, нам не хватает токарей. Нет, я не говорю, что токарь это не образованный, я сам имею разряд токаря, но тем не менее, говорилось о том, что слишком много у нас людей с высшим образованием, можно было бы и поменьше. Это как раз говорит о том, что не устраивает народ, вернее, не народ, а не устраивает правительство то, что люди достаточно образованные. А образованными людьми руководить сложнее, потому что они понимают ситуацию, понимают, куда это все ведет. Поэтому стараются подавить интеллектуальный фактор, стараются подавить волевой фактор, чтобы народ не выступал, чтобы народ был согласен со всем. Куда его погнали, туда он и бежит, собственно говоря. И вопросов не задавал, почему он туда бежит и кто его туда гонит. Вот. Ну, собственно говоря, вот такая ситуация. И, опять же, может быть, повторюсь, на мой взгляд, основная цель прививок, основная цель прививки, это, скажем так, психотронное воздействие на нервную систему человека. Давайте еще обратим внимание на то, что когда происходит череда прививок, да, когда нам предлагают их сделать. Тогда, когда в обществе, в масштабах государства, либо в обществе в масштабах региона или там части света, мира в целом, возникают какие-то катаклизмы, когда требуется определенное поведение от людей. Да, допустим, к примеру, какие-то моменты волеизъявления народа, да, когда народ должен четко волеизъявить, когда требуется от народа какие-то действия, то есть всем подняться и начать что-то делать, да, условно говоря. Ну, либо что-то подобное, я могу что-то упускать. И в эти моменты, как ни странно, появляется некий вирус. Там какая-нибудь свиная фигня, или там птичий грипп, там, или еще там какая-нибудь краснуха, корь там какая-то возникает. И тут же буквально, где-то через месяц после возникновения этой заразы, ну, может быть, через полтора, возникает антидот, то есть вакцина от этого гриппа. А гриппа там, ну, в общем, от этого вируса, от этой штуковины. И всем говорят, ребята, нужно обязательно сейчас привиться, потому что если вы не привьетесь, то может быть очень большая беда. Вы можете заболеть и погибнуть. И причем, как возникла идея создания этой передачи, я утром включил телевизор, попал на один из центральных каналов, и там человек, очень похожий на Троцкого, ведущий передачи о здоровье, говорил, вот не то что говорил, а прямо гипнотизировал с экрана телевизора, сейчас идет эпидемия гриппа, сейчас все болеют. Поэтому всем нужно прививаться. Я это как услышал, мне аж плохо стало, аж дурно. И я испугался своего рода. Подумал, вот это да, сейчас идет эпидемия гриппа, сейчас все болеют, мне неизвестно. Ну, и взял это на заметку, мне стало интересно, все, не все. Я там пообщался с соседями, вышел на улицу, посмотрел. Я не увидел ни одного кашляющего, ни одного чихающего. Я пошел, сходил там в торговый центр, еще куда-то походил. Я их не увидел так, чтобы все болели, все повалили. Вот как показывают фильмы, когда эпидемия по всему миру, все ходят, всем что-то плохо. Нет такого. Люди ходят нормально и здоровы. Возможно, больницы переполнены, но я этого не увидел. Вот исходя из того, что я увидел, я говорю. И поскольку я этого не увидел, с экрана телевизора об этом говорят, то, допустим, если бы это было обращено ко мне, то я бы должен был, по идее, испугаться и тут же побежать в поликлинику и попросить, ребята, привейте меня. Мне там сказали, что сейчас идет какая-то страшная эпидемия везде, все болеют, и я не хочу болеть. Вот. И, допустим, меня бы привили. А по факту я не увидел никакой эпидемии. То есть в средствах массовой информации, причем в центральных средствах массовой информации, идет намеренная, спланированная пропаганда, которая подталкивает людей к применению иностранных лекарств, которые имеют неясные действия, неясное происхождение, неясный состав. И на территории нашей страны это кому надо, на самом деле, непонятно. Либо действие этих препаратов настолько универсально, что, в принципе, можно не задумываться над там, кто, откуда оно нам пришло, там, или еще что-то. То есть, этот состав, грубо говоря, запрограммированно делает из человека послушного члена общества на какой-то определенный там, период. Я так предполагаю, что это где-то от 5 до 20 лет. То есть, одна прививка, одно действие одной прививки человеку хватает для того, чтобы быть таким послушным в течение где-то 15-20 лет. Вот такая вот ситуация. И люди, действительно, те, которые переживают прививки, какое-то время не чувствуют недомогания, болезни. Это им объясняют, что это действие, там, допустим, ну, тех, скажем так, вирусов, которые попали к человеку в организм. Но, а по сути, что такое вирус? Да, вот нам говорят вирусы, вирусы, вирусы, вирусы. Ранее, сейчас уже меньше, а ранее вирусы, бактерии простейшие, их обозначали одним словом – микробы. И в период моего детства, я 79-го года рождения, то есть я еще жил при Советском Союзе, учился при Советском Союзе, и школу заканчивал при Советском Союзе. И вот, когда я учился в школе, в ходу было в основном употребимо слово «микробы». Микробы и бациллы. Ну, слово «бациллы» не будем сейчас разбирать, поговорим о микробах. Так вот. Все время везде микробы, там микробы, мойте руки, там, чтобы микробов не было. Всегда все говорили микробы. И вот со времен своего детства, с уроков там, биологии и тому подобное, и я еще был в детстве, возможно, любознательным мальчиком, я читал там какие-то книги, потому что подолгу находился один, дома были разные книги, детских было не так много, а вот всяких таких интересных было много. И я их читал. И в этих книгах, и с уроков биологии, я помню, что нам в детстве говорили, что такое микроб. Это микроробот. Сейчас я этого, вот сегодня специально копался в интернете, думаю, я смогу ли где-то, хоть где-то это найти. Что такое слово микроб, и есть ли хоть где-то обоснование того, что это микроробот. Но сейчас, конечно, да, некоторые могут подумать о том, что ну, это было давно, это все фигня, сейчас вирусология шагнула далеко вперед и так далее. Ну, мнение такое я допустить могу, но суть эту я принять не могу еще вот почему. Отчасти, если даже такое, не то, что даже если, а сейчас, в общем, я не нашел нигде такого обоснования. Даже нигде слова микроробот я не нашел. Везде микроб прошифровывалось там по-разному. Там микробиот, то есть какая-то микроскопическая жизнь, да, там еще что-то такое. Но микробиот там логичнее было бы другое сокращение. Вот микробиом там что-то еще. Вот. Ну, биом используется и так, и без приставки микро. Все понимают, что биом – это там, маленькие очень бактерии существующие. И поэтому использование слова микробиом или там, микроб для обозначения биома нецелесообразно. А слово микроб обозначает именно микроробот. Так вот, почему слово микроб обозначает микроробот? Потому что вот эти вот существа микромира, среди которых и вирусы, и бактерии, простейшие и так далее, то есть те, которые видны только под микроскопом, а большая часть из представителей микромира, она видна только под электронным микроскопом, который увеличивает там в 50, в 100 тысяч раз и так далее. То есть там их можно четко разглядеть. Под световым микроскопом, под обычным, ну, там видно, да, эти частицы, они там бегают, ползают, но строение их доподлинно разобрать нельзя. И вот тогда, когда был применен электронный микроскоп и начали разглядывать этих представителей микромира, то воочию увидели, что они имеют техническое строение, что они перемещаются при помощи реальных двигателей. Они маленькие, но это двигатели. И сейчас вот я там заготовил кое-что, и я вам покажу, и потом проведу дальнейшую причинно-следственную связь. Так вот, вот это то, что представляет из себя микроорганизм, который перемещается при помощи жгутика. Они в подавляющем большинстве своем при помощи жгутиков, при помощи каких-то волосков перемещаются. Так вот, все они имеют вот такой вот двигатель. То есть, на поверхности вот эта внешняя мембрана, то есть, это граница клетки, за которой вот этот вот крючок такой выходит оттуда. Вот, и вот сам по себе этот жгутик. А внутри, как мы видим, ну, это внутриклеточное пространство. Там находится статор. Здесь находится вот где-то вот это статор, вот это ротор, то есть это вращается, вот эта вот штука. И вот этот, значит, ротор, он приводится в движение электротоком. там происходят электрические импульсы, электрические реакции, за счет которых заставляют вращаться, ну, обычный электрический двигатель, да, вот эта вот обмотка, грубо говоря, статор, вот это вот внутри ротор, и он начинает вращаться, причем вращаться может более 100 тысяч оборотов в минуту. Вот двигатель автомобиля, там 6 тысяч оборотов, да, там 8 тысяч оборотов, это 100 тысяч оборотов в минуту, причем там в полцикла может останавливаться, то есть вот такой вот суперский двигатель. И вот этот двигатель в некотором разрезе, да, и мы здесь видим, что у него есть не только двигатель, но еще и сцепление, в принципе, как у машины. Вот привод, сцепление, вот эта вот штука, да, то есть это сцепление, вот эта вот штука, она состоит из определенного типа белков, нажала на двигатель, и жгутик не двигается, отпустила, привод начинает снова вращать жгутик. То есть творение микромира обладают двигателями, причем электрическими, причем самыми, что ни на есть, настоящими. И даже в среде ученых одно время было, сейчас почему-то заглохло, не то, что почему-то, в принципе, понятно, почему заглохло, обсуждение этой темы. А могло ли все это быть создано природой спонтанно? Вот. И отсюда я хотел бы... Вот еще тут такое схематичное изображение техническое того, как эти двигатели, находящиеся внутри микроорганизмов, существуют. Вот. Тут видите, ЦПМ, М-кольцо, С-кольцо, белки мотора. Вот. Но это тоже название белка, мурин и так далее. То есть, вот я не электрик, не механик. Те, кто, может быть, понимают, в электрике, в механике им эта схема будет более понятна. Но факт в том, что существуют двигатели, которые приводят в движение эти существа. Вот под очень большим увеличением шестеренка, которая находится внутри микроорганизма. Вот, пожалуйста. Там вот такие вот шестеренки существуют. И теперь давайте подумаем, искусственное ли это творение или нет. Вот такие вот шестеренки, значит. И теперь давайте вот подумаем о чем. О том, что когда нам вводят вакцину или хотят применить, нам говорят, что это вакцина от какого-то микроорганизма, от какого-то вируса, да? И в этой вакцине уже содержатся ослабленные вот эти вот вирусы, мы их вам вводим, ну и ваша иммунная система знакомится с этими введенными ослабленными вирусами, быстренько их убивает, получает к себе иммунный опыт, включает этот иммунный опыт в свою систему, и в следующий раз, когда уже такие твари только сильные, прожорливые попадут в ваш организм, иммунная система уже будет готова дать им определенный ответ. Бла-бла-бла и так далее. Так вот, получается, что вместе с прививками в наш организм вводится определенное количество вот этих искусственно созданных существ. И теперь можно немножко взять и самостоятельно, даже в отрыве от меня, призадуматься, кому нужно для того, чтобы в человека вводили некие микроискусственно созданные вещества, вернее, существа. И поскольку эти существа искусственно созданы, то у них есть какой-то, соответственно, искусственно заложенный смысл. Вот. А что касается искусственного смысла, то тут можно обратиться к самому вирусу. Да? Что такое вирус? Вирус, по сути, это программа. Вирус не обладает определенной собственной структурой, он проникает в клетки человека и заставляет клетку, он ее фактически, вот если говорить компьютерным языком, перепрошивает, перепрограммирует и заставляет клетку реплицировать другие вирусы, то есть себе подобные, превращает клетку в завод по производству вирусов. То есть вирус – это определенная программа, это определенный код, который переносят в наш организм с прививкой. То есть, когда нам предлагают прививку, нам говорят, ребята, мы сейчас внесем в ваш организм немного ослабленный код программный, который будет полезен для вашего организма. Вот если бы так говорили прямым языком те, кто пытается делать прививки, я думаю, что согласившихся на прививку было бы ноль. Но говорят иначе. Говорят иначе, и фактически получается, что вводят в заблуждение. И, кстати, хочу напомнить, что в данный момент медицина у нас сейчас – это сфера услуг. А согласно нашим законам, от услуги мы можем отказаться. обязательных услуг не существует. Любая услуга, которая предлагается, она нам либо нужна, либо нет. Медицина у нас сейчас, ребята, еще раз повторю, это сфера услуг. Никаких обязательных медицинских процедур на данный момент не существует, кроме тех, когда человек представляет из себя опасность для окружающего общества, для других людей. То есть он там заболел какой-то страшной инфекционной болезнью, его пытаются изолировать. Либо же еще медицинские услуги применяют без вашего метода, когда вы в бессознательном состоянии, и вам там, вашему жизни, вашей жизни и здоровью угрожает опасность. Вот. Во всех остальных случаях спрашивают вашего согласия. Если во всех остальных случаях или в каком-либо из них вашего согласия пытаются не спрашивать, то это нарушение ваших прав и законных интересов. Грамотность населения – это, конечно, большая проблема для власть придержащих. И чем мы более грамотные будем, тем, конечно, наверное, более, скажем так, законопослушное будет у нас государство. В том плане, у нас-то, конечно, законы, может быть, не самые лучшие, может, мы хотели другие, но все-таки кое-какие они существуют. И даже если бы не то, что законы соблюдали, а так называемая правоприменительная практика у нас существовала от и до, то есть невзирая на лица, невзирая ни на что, применялись те законы, хотя бы, которые существуют, то мы бы жили более-менее неплохо на самом деле. Но дело в том, что те законы, которые существуют, зачастую они не применяются, или ответственность за нарушение этих законов избирательная, то есть кто-то подвергается ответственности, кто-то не подвергается ответственности. Вот в этом проблема. И очень часто те, кто применяют закон, они играют на том, что гражданин, обычный рядовой гражданин, не знаком с определенными нюансами этих законов, либо не знает их, скажем так, трактовку, либо комментарии к этим законам. Вот. Но буду думать, что сегодняшняя передача в какой-то роде хоть чуть-чуть прольет свет. Итак, получается, что когда нам делают прививку, вместе с прививкой в наш организм вводят некую программу, которая в нашем организме будет действовать неизвестно каким образом. А если посмотреть, вернее, и чтобы вот эту вот отсутствующую цепочку логической связи восстановить, можно посмотреть на результат. На некоторые результаты прививок. То есть мы знаем, ну вот исходя, вернее, я знаю, исходя из того, что теми знаниями, которые я обладаю, а вы могли это узнать из того, что я вам сейчас сказал, что прививка — это может быть введение в организм неких психотропных веществ, которые будут воздействовать на нашу психику путем перепрограммирования через введение вирусной основы. И наступающие последствия негативные, допустим, в виде ДЦП, или негативные последствия в виде эпилепсии, там, в виде еще чего-то. То есть это всегда воздействие на центральную нервную систему. И в этих случаях вот это вот вирусное воздействие, перепрограммирование, перепрошивка центральной нервной системы, как-то что-то пошло не так, в общем. И там пошел сбой. И человек навечно остался, грубо говоря, с заглюченной центральной нервной системой. Вот такая вот ситуация. И зная преамбулу и зная финал, мы можем предположить, ту отсутствующую причинно-следственную связь между тем фактором, что в организм человека вводит, и наступающими последствиями. То есть вводят определенную программу, эта программа начинает воздействовать на центральную систему, если воздействие не удается, наступают неблагоприятные последствия вплоть до летального исхода. Вот. И на мой взгляд, и в принципе для меня, не существует сомнения в том, что основная цель прививки – это перемещение в наш организм некого, скажем так, некой программы, которая будет делать людей внушаемыми, будет делать людей слабовольными, будет делать людей определенного типа склада характера, будет отуплять, будет умышленно снижать уровень здоровья. А уровень здоровья, сразу ставьте знак равно, это уровень энергетики человека. Помимо того, что человек является существом физическим, то есть, грубо говоря, там, куском мяса, он является еще и существом, которое обладает собственной энергией. Хотите, называйте электрическим полем, магнитным полем, там, каким угодно. То есть человек обладает еще определенным объемом энергии. И воздействуя на физический организм, можно снизить это поле энергии. Когда мы снижаем уровень заряда человеческого тела, или степень заряда, или качество заряда человеческого тела, мы, соответственно, изменяем уже те вибрации, то электрическое поле, которое человек отбрасывает в окружающее пространство. Если это делается массово, то все люди А поскольку люди между собой взаимодействуют, и они контактируют, тот, у кого заряд больше, передает немножко тот, кому, у кого заряд меньше. Соответственно, если все люди будут привиты, у всех будет снижен энергетический потенциал, и уже не будет людей с большим, скажем так, энергетическим зарядом. И, соответственно, скажем так, ну это уже из области эзотерики такое. Если люди не посвященные будут слушать, скажут, это вообще уже психиатрическая клиника пошла. Но, тем не менее, я продолжу. Так вот, уровень энергетики человека, он напрямую влияет на способность человека, скажем так, к... как же это сказать? В общем, экстрасенсорным способностям, к возможности человека связываться, грубо говоря, там, с высшим разумом, с Богом, со Вселенной, там, как угодно. И также, когда снижается уровень энергетики человека, это обозначает то, что, возможно, человек с потенциально очень высоким уровнем энергетики не сможет влиять на массы. Потому что есть люди, у которых уровень энергетики и уровень способности энергетических настолько высок, что он может влиять на других людей положительно, исключительно положительно в том плане, что снимать с них, как это называется, грубо говоря, будить их, простецки говоря. И если такого человека привить, то, соответственно, будить он никого уже не сможет. Вот. Поэтому стараться прививать всех, чтобы не было тех, кто может будить других людей. Вот. Ну, и сейчас я хотел бы отвлечься немножко, передать слово Алексею, потому что я тут говорю. Может, он там что-то хочет сказать еще от себя. Алексей. А мне-то для чего ты хочешь передать? Чтобы я что-то от себя умное ставил? Ну, нас же здесь двое, по крайней мере. Ах, да, нас здесь оказалось двое. Ну, давай тогда немножечко пройдемся по тому, а что такое вакцинация, когда она появилась и так далее. Вообще, вакцинация известна с давних времен. Многие ссылаются на аюрведу, но кто-то ставит под сомнение, что такая аюрведа была тысячи лет назад, кто-то на Древний Китай, кто-то говорит, что в России такое же делали, но как-то вот позабыли о том, что вот это все давным-давно делалось. Но впервые так серьезно заговорили на научном уровне про вакцинацию, когда люди очень много умирали от оспы, это было где-то там в 1700-х годах. И вот Эдвард Дженнер, так называемый ученый, который, ну, ученый, по-разному говорит, что он ученый, кто-то не ученый. В общем, он жил в одном там графстве и стал замечать о том, что те, кто с коровами как-то общается, то почему-то оспой они не болеют, натуральной оспой или черной оспой, ну, как по-разному там называют, разные виды оспы существуют. И он где-то к 1796 году изобрел вариант вакцинирования, когда он взял гнойнички с коровы, и эти гнойнички стал, гной с этих гнойничков стал втирать в ранки своим детям, ну и себя, естественно, первым делом он таким образом привил. И обратили внимание, что после этого уже никакие оспы к ним не приставали. Потом это было сделано уже на постороннем ребенке. Насколько я помню, садовник, сын садовника, это все наблюдалось. И вот посчиталось, что 14 мая 1796 года вот гипотеза была проверена. И, в общем-то, все с этого момента пошло уже вакцинирование с большими семимильными шагами. Дальше там были другие заболевания. Пастор, Луи Пастор там тоже себя хорошо проявил. Там куриная холера, сибирская язва и много-много чего. То есть сражались с такими серьезными болезнями. И в конечном итоге многие болезни, например, натуральная оспа, она была побеждена. И многие другие болезни были побеждены. Так что здесь, наверное, не стоит нам как-то так говорить. Ну, я знаю, что ты не противник вакцинации, ты просто высказываешь свою точку зрения и высказываешь ее с точки зрения научного подхода. А есть те, которые говорят, нет, вообще вакцинация не нужна. Вакцинация нужна в том случае, если она нужна. Вот давайте так вот не будем говорить, что вообще вакцинация не нужна. Если это необходимо для спасения жизни человека, например, бешенство или что-то еще, сибирская язва, то тогда вакцинация необходима. Но давайте разберемся, что же такое вакцинация. Вот ты показал этих биороботов. У биороботов вращаются вот эти жгутики очень с большой скоростью. Естественно, что если эта скорость очень большая, они очень активно передвигаются, они еще могут отличаться размерами, они могут быть ориентированы на различные органы наши или какие-то узлы внутри органов, или какие-то части органов, ну, на что-то ориентированы. Поэтому вот оспа, она вот так действует, сибирская язва вот так действует, бешенство вот так действует. Если все они были одинаковые, понятно, чтобы результат был у всех одинаковый, мы говорили только об одном виде вот этих биороботов маленьких. А раз все они разные, по-разному действуют, то в этом случае получается, что, в общем-то, как-то нестыковочки происходят из того, что вроде биороботы, понятно, что биороботы, но действия разные. Так вот, как мне видится это? Я, конечно, могу ошибаться. Я не ученый-биолог, я не ботаник, я не какой-то там профессор кислых щей. Я просто человек, который иногда делится своими наблюдениями по жизни. Вот есть, к примеру, черная оспа или натуральная оспа или коровья оспа. У них похожие биороботы, вот эти маленькие микроорганизмы, но они чем-то отличаются. У одного, например, вращение жгутика меньше, у другого размерчик побольше, у третьего там нацеленность куда-то еще. Но на них наши клеточки, которые защищают нас, реагируют примерно одинаково. И вот когда от другого существа, который биологически чем-то похож на нас, но является представителем другого вида, мы вселяем биороботов, которые для нас не столь страшны, то в этом случае тогда происходит естественная иммунизация. Мы приобретаем иммунитет вот к этим самым существам, биороботам. И в случае, если вдруг появляется натуральная оспа, то в этом случае тогда наш организм говорит: «Финтос вам под нос, мы уже знаем, как с этим сражаться». И наши микроорганизмы, которые в крови существуют и в органах, они очень легко с этим делом справляются. И вот таким вот образом можно выстроить ряд естественных прививок, которые существуют в природе, то есть берешь самую простую, которая от нас далека, внедряешь ее в человека, в человеке происходит легкая форма заболевания, там даже температура чуть повышается, но при этом мы защищены от каких-то серьезных проблем. А вот когда мы говорим про ослабленную, вот тут, как говорится, будьте внимательны, про ослабленные формы, то вот здесь, наверное, можно привести варианты, как ослабляют. Если мы представляем, что биоробот, то есть вот этот микроб, это некий двигатель, который похож чем-то на двигатель в дрели, на двигатель в автомобиле или какой-то там в кофемолке, то в этом случае мы можем понять, что может снизить обороты этого двигателя, что может навредить ему, что может его ослабить. Ну, к примеру, если это двигатель внутреннего сгорания, давайте масло из него выльем, да, и посмотрим, что будет происходить. Или сыпанем туда песочку. Если это, например, двигатель кофемолки, давайте мы понизим, например, напряжение, посмотрим, что с ним будет происходить, насколько он будет активно молоть кофе. Если это, опять же, двигатель какой-то там электрический, давайте-ка мы, например, какую-то проводочку нарушим или дадим какую-то такую смазку, которая вот этот белок, ну не смазку, а какое-то вещество, которое этот белок немножечко нарушит. Вроде он двигается, а двигается уже не так, он не столь быстр, он не столь проникаем, он уже не выполняет свои функции. Поэтому я не могу исключить того, что, во-первых, существуют естественные варианты вакцинации, которые вот в те времена были проверенные там и Пастером, и другими, да, и в то же время есть те, которые через ослабление действуют, когда мы эти двигатели каким-то образом портим, чуть-чуть портим, я это могу допустить, но у меня возникает вопрос, я думаю, у тебя такой же вопрос тоже должен возникнуть, как и у многих других, но есть же такие, мать их природу, такие вот вирусы, от которых почему-то мы до сих пор не нашли вакцину, вот если от оспы нашли, от сибирской язвы тоже нашли, от бешенства тоже нашли. А вот грипп, как-то не крути, каждый год новый штамм, каждый год что-то новенькое подбрасывается, откуда-то непонятно вылезает, и почему-то прививок нет. Самое интересное, когда я перестал вакцинироваться, а я перестал вакцинироваться много десятков лет назад, честно вам говорю, я забыл, когда я был врачей, я забыл, когда я эту гадость или глотал, или когда мне вкалывали. Много-много десятков лет назад я перестал вакцинироваться. Я заметил, что мое здоровье перестало страдать. Когда же я перешел на нормальный образ бытия и питания, и у меня стали естественным образом уходить заболевания, которые я приобрел из-за этой всей дряни, которую я себя засовывал, у меня пропали виды аллергии, у меня пропали простудные заболевания многие, я заметил, что вообще я гриппом не болею. Многие удивляются: «Алексей, а почему ты гриппом не болеешь?» Мне сейчас говорят: у тебя что такой крепкий этот самый, да, там, организм? Я говорю: друзья, если бы вы знали, как часто я болел различными заболеваниями, как часто я простудой болел, я не мог нормально жить. Я выходил на улицу, и там чуть что, я сразу чихать начинал, кашлять, и сразу аллергии и прочее. Я вот этим, как вот это называется, таблетки-то, когда... парацетамол, я уж печень себе испортил в те времена, я просто об этом не знал. То есть, друзья, парацетамол, будьте осторожны, он убивает вашу печень, убивает вас изнутри. Будьте с этим очень осторожны. Так вот, когда я отказался от всякой дряни, которую мы потребляем из супермаркета и всего остального, перешел на нормальное натуральное питание, я заметил, что все проблемы сами собой ушли. И теперь, когда все ходят, чихают и кашляют, я не кашляю, не чихаю. Поэтому что я представляю себе? Что грипп, когда у нас здоровые люди, он нам совершенно не страшен. И вот если там рассмотреть различные теории заговора, например, взять ту же самую испанку, существует много версий о том, что испанка существовала за счет того, что ее специально распространяли. Кто-то приводит такие варианты, что вакцинация была проведена, и как раз кого вакцинировать, и испанкой и заболели. Но кто-то приводит доводы, что нет, в те времена не было вакцинации. Но если мы возьмем писателей, которые писали про те времена, они как раз описывали, что именно вакцинация проводилась во времена эпидемии испанки. Так что те, кто говорят, что в те времена и вакцинация не проводилась, они, мне кажется, заблуждаются. Потому что вот есть упоминания в литературе о том, что в те времена, Вторая мировая война, вакцинация против испанки проводилась. И как раз те, кого прививали, те в большей степени и погибли. Так что существуют разные способы вакцинации, предохранения. Самый главный, на мой взгляд, способ – это здоровый образ жизни. Реально просто здоровый образ жизни. Вот все, питайтесь нормальной пищей без химии, употребляйте меньше того, что вас разрушает, на что вам приходится больше тратить здоровье своего, ну, вашего организма имеет свою силу. Дальше, если есть естественная прививка, прививайтесь естественной прививкой. Но если уж совсем припрет, ну тогда уж, извините, довели вы свой организм до чего-то, и вам придется идти делать какие-то прививки у врачей. Но самый, на мой взгляд, важный момент, на что обратить внимание, это жить здоровым образом, ну вести здоровый образ жизни. Ну вот мое такое легенькое маленькое дополнение. Благодарю тебя за легкое дополнение. Что касается испанки, то действительно, испанка прекратилась абсолютно внезапно. Ее распространение, она уничтожила порядка 100 миллионов человек, а потом просто раз и прекратила свое распространение. Через где-то год после того, как она 100 миллионов достигла, пошел спад, и в течение года она прекратилась. То есть как-то само собой, и ученые, собственно говоря, не понимают, как такое могло быть. Вот была-была, и тут раз сама прекратилась. Как раз вот то, что ты сказал, что искусственно ее размножали через вакцинацию. Это вполне возможно. Вакцинацию прекратили, и испанка потихоньку пошла на нет. Что касается того, что ты говорил до этого, там, то, что мужик взял там все гной в рану засунул, ну, вполне возможно, что он поступил вот так интересно для своего времени, и тем самым, возможно, там, спас себя там, или не спас, ну, неважно. В общем, он не заболел в конечном итоге. То, скажем так, в натуральном лечении, ну или в натуропатии, или там в народной медицине, как угодно, существует принцип «подобное лечится подобным». Это более всего, скажем так, теоретическая база под это подведена в гомеопатии. И там используются такие препараты, называемые аутоназодами. Аутоназод – это что такое? Это когда берется определенный миазм. В гомеопатии считается, что все заболевания вызваны разного рода миазмами. Миазм – это, то есть, основополагающее начало. Вот. Определяется определенное начало, откуда пошло это заболевание. И препарат того же миазма гомеопатически вводится в организм уже на стадии заболевания, то есть, когда проблема уже есть. Препарат аутоназота, он изготавливается и вот примерно так, как ты сказал там. Взяли какой-то гной там больного животного или еще что-то. Вот. Там кусок там, старой печени, там из него какую-то часть там, или еще там, какие-то там прочие дряни. Вот. Из них сделали этот препарат гомеопатический. То есть, что такое гомеопатический препарат? Это вообще какое-то вещество, которое прошло там очень-очень большие стадии разведения с жидкостью. И в конечном итоге там молекулярного составляющего этого вещества не осталось, осталась только спиновая составляющая, то есть информационная. И эту информацию ввели в человека, информацию о проблеме. И, как говорится, подобное встретило подобное, и тем самым человек излечился. Но это произошло уже на стадии развития заболевания. И зачем это делать заранее? Зачем в организм человека, в здоровый организм, вносить какие-либо вирусы? Говорят, что для того, чтобы там поберечься, да, для того, чтобы привить. Однако же, не знаю, все ли знают, что Мечников, допустим, доказывая Мечников, достаточно известный у нас такой мужчина, он и с вирусами сражался, и со всем остальным. В общем, он перед каждой лекцией, перед студентами выпивал стакан с бациллом эмбриона холеры. Причем он не прививался перед этим. Ничего не делал, а показывал студентам, что если у человека здоровый желудок, то ему не нужны никакие прививки, ему не нужны никакие дополнительные медикаментозные вещества для того, чтобы поберечься от этих болезней. Поэтому я считаю, что это абсолютно надумано, причем специально. И якобы в рамках предупреждения каких-то заболеваний в человека нужно что-то вводить. В нашей стране произошел, ну, может быть, даже по всему миру в данный момент сдвиг интересов в область коммерческой медицины, страховой медицины, когда в медицине основной мотив – это извлечение прибыли из реализации медикаментов. Так вот, медицина ушла от принципов здорового организма, поддержания здоровья, и перешла к принципу удаления симптома. И пропаганда и вообще деятельность сферы медицины должна быть направлена на профилактику и пропагандирование здорового образа жизни человека, на поддержание в организме человека и во всех его системах, скажем так, здорового гомеостаза, то есть внутреннего равновесия состояния человека. И здоровый человек, он не подвержен абсолютно никаким заболеваниям, там, ни оспам, ни поспам, там, ни черным, ни обыкновенным, ни там, пестрым, ни каким угодно. В нашей природе, в принципе, все устроено достаточно логично. И заболеваниям подвержены только ослабленные организмы. Те, кто с точки зрения эволюционного процесса, не с точки зрения человеческой логики, а с точки зрения эволюционного процесса, ну, в принципе, не нужен эволюционному процессу. Да, то есть те формы жизни, те организмы, которые ввиду своего ослабленного состояния не способны осуществлять каких-то эволюционных процессов. То есть там размножаться, жить на определенных территориях, выполнять определенные действия, то есть там трудиться, благораживать, помогать природе там, и так далее. То эти микроорганизмы природе, собственно говоря, не нужны. И они болеют, они погибают. Точно так же, как в дикой природе. Есть, к примеру, там, хищники, есть травоядные. И хищники, собственно говоря, охотятся на травоядных. Но мало кто задумывается, что хищники ловят в основном ослабленных больных животных. Нормальный здоровый заяц со здоровыми ногами, он всегда убежит и от лисы, он всегда убежит от волка. Он всегда, в принципе, убежит от охотника. Ну, конечно, если охотник там суперметкий. Вот. А догонит волк или лиса всегда только обычно ослабленного зайца. Рират, я ослабленный заяц, я от волка не убегу. Но ты, человек, придумал ружье, понимаешь, для того, чтобы не бежать от волка. Человек придумал там, как это говорится, стальной зуб, как там Маугли говорил, ну, там, да, или да. Еще что-то. Вот, поэтому человеку бежать тут, может, и не надо от волка. Да и, кстати, человеку с волком поговорить можно. Если волка ты не будешь бояться, он на тебя, ну, может быть, и не нападет. Я, может, не знаю, может, на слава тому, что я не встречался с диким животным, но... Медведь, в принципе, говорят, нападает на всех, ему по барабану, особенно если это раненый медведь, ну как нападает на всех, если зимой, не дай бог, разбудили, вот, ему, наверное, будет все равно, кто ты, что ты, хотя один из очень уважаемых мной людей, он пишет в своих книгах о том, что есть люди, которые с медведями обнимаются и летом, и зимой, и медведи их не трогают, то есть те люди, которые живут в гармонии с природой. А тот человек, который пришел в лес в гости и не знает, как там жить, не знает этих законов, там, как там живут, и начинает там всех будить, стрелять направо-налево, шумить, там, разбрасывать мусор, там, еще что-то делать. Может быть, поэтому природа на него так и действует, что выгоняет его из своих пределов. Ну, не знаю, в общем говоря, как тут, где тут правда, но тем не менее, я считаю, что человеку не нужно заранее прививаться от каких-то заболеваний, а необходимо поддерживать в себе здоровый образ жизни, необходимо содержать свой организм в добром здравии. Что касается вирусов гриппа, то я считаю, что это искусственно созданные эпидемии, которые создаются в определенных лабораториях, используются как биологическое оружие, и вакцины от них есть, и вот эти вот вакцины, собственно, вернее, сами эпидемии распространения гриппа, они как раз и служат основанием для того, чтобы люди укололи эти вакцины, для того, чтобы уже впоследствии иметь какой-то эффект от этого воздействия. Есть такая одна из конспирологических теорий, что при помощи вирусов происходит процесс управления человечеством на таком глобальном тонком уровне, то есть контроль сознания, мышления и так далее и тому подобное. Ведь, в принципе, известно, что, к примеру, вирус токсоплазмоза, попавшую мышку, делает мышку безрассудной. Мышка перестает бояться кошку. Если у человека есть вирус токсоплазмоза, человек тоже становится безрассудным. Водители, которые заражены вирусом токсоплазмоза, они начинают гонять настолько безрассудно, что уже перестают терять грань, где опасно, где риск обоснованный, а где необоснованный, и в большей степени погибает в каких-то дорожно-транспортных происшествиях. Вирусы оказывают каждый из них определенные действия на психику человека. Это человечеству тоже, в принципе, известно, и медицинскому сообществу. Есть такое понятие, как там психосоматика, клинические проявления. Эти симптомы описаны, что при каких заболеваниях, какое поведение у человека обнаруживается. И, в принципе, мы особо над этим не задумываемся, что вот есть там какой-то вирус, и у человека раз меняется поведение. Да? В принципе, и механизмы, почему это поведение известны. То есть, вирус, существуя в организме, он снабжает организм определенного рода токсинами. Эти токсины с током крови попадают в головной мозг. И там, находясь в головном мозгу определенным образом, как некий дурман воздействует на центральную нервную систему, с человеком что-то происходит. Так вот, и я считаю, что проведение различных вакцинаций, оно и нужно для того, чтобы там с человеком что-то происходило и изменяло определенную структуру поведения человека. Вот, поскольку вот такая вот непростая в нашем мире ситуация. В общем, те, кто гоняет на машинах безбашенно, те больные зайцы, я понял. Зараженный токсоплазмозом. Кстати, по поводу того, тут вопрос автора назовите, кто там писал про испанку. Паустовский, Константин Паустовский, «Повести о жизни», большая книжечка такая интересная, там он, естественно, не описывал все про испанку, он просто упоминал о том, что там делались вакцинации. Ну и другие тоже писатели тех времен об этом писали. Я думаю вот что, нам с тобой пора переходить, наверное, уже ко второй части вопросы, да, которые у нас появились в чате Народного радио. А тебе предлагаю, наверное, подумать о передаче, которая бы была не просто про прививки, а чем заменить прививки, как себя вести в том случае, если вы чувствуете, что что-то такое надвигается неприятное. Точно. Алексей, слушай, мы же эти не рассказали об этом тайном плане, о котором ты говорил в самом начале, как нейтрализовать-то прививки, я же так и не сказал. Про компенсацию это... ты не сказал, да? Ну да, про компенсацию. Ну, там, собственно говоря, все просто. Пиявки. Пиявки, и они будут выводить из организма всю дрянь, которую у нас ввели. Вот. Пиявки, это у нас был на эту тему эфир, мы там очень подробно все об этом с Алексеем говорили, так что, кому интересно, посмотрите этот эфир, и вам станет ясно, понятно, как пиявками пользоваться. И желательно, чем быстрее, тем лучше. Вот поставили пиявки, вернее, поставили прививку, да, вот вдруг вы не ожидали, неожиданно вышли, шли кто-то на улице, раз вам, и поставил прививку. И сразу нужно тут же брать и ставить себе пиявку примерно в область того места, куда вам поставили. Это если там, грубо говоря, в течение суток. А если не в течение, не в течение суток, уже после затянули, там прошли какие-то месяцы, годы после прививки, тогда нужно обращать внимание на те органы, в которых эти токсины могут скапливаться. Это печень, то есть в печени могут токсины могут депонироваться в почках. Ну и, соответственно, нужно воздействовать на центральную нервную систему, то есть на голову и на вегетативную нервную систему, на позвоночник. То есть в качестве нейтрализации последствий прививок можно применять постановки пиявок на область печени, постановки пиявок на область почек, постановки пиявок на области головы. Особенно существует такое понятие, как 5 точек ворот головы. Здесь, здесь, здесь, там на макушке и на затылке, на шишке. В принципе, сейчас информация вся доступна, можете посмотреть. Также стоит делать шейные постановки на область гипоталамуса, вот эту точку фэнфу, как китайцы ее называют, там, где у нас это ямка, борозда посередине шеи, и вот упирается в череп, он туда. Вдоль позвоночника пиявок ставить. И пиявки из организма всю эту дрянь в состоянии вывести. Так что пиявки могут помочь нейтрализовать эффект применения всяких там разных вредных гадостей химических, которые вводят в наш организм. Помимо этого, пиявки обладают возможностью восстанавливать энергетический баланс нашего тела, то есть восстанавливать энергетику человека. Помимо пиявок, для восстановления энергоструктуры и вообще избавления от вредных последствий, можно использовать звук. То есть звуковые вибрации. Если в домашнем портативном использовании, это очень хорошо помогает. Ну, я подразумеваю, что колокола в личном пользовании, наверное, особо ни у кого нет. А вот маленькие колокольчики, например, караталы, непальские или тибетские, но желательно только, чтобы они были в диаметре где-то сантиметров 10, такие достаточно большие и достаточно толстые, и изготовлены были не из желтого, а из белого сплава. Вот тогда они звучат глубоко, сильно, и при помощи такого каратала можно и диагностировать, и восстанавливать поврежденные энергоструктуры человека, то есть человек кладется. Я почему говорю о повреждениях энергоструктуры, связанных с воздействием вакцин? Ну, опять же, связываясь с тем, что я там до этого раньше наговорил, то есть влияние на энергоинформационную структуру, влияние на центральную нервную систему, так или иначе будет влияние и на энергоструктуру. Причем на энергоструктуре это будет проявляться прежде всего, потому что поскольку мы человек разумный, думающий, то энергоструктура в нашем случае первична. И при помощи вибраций, создаваемых подобными кварталами, как я описал, эта наша энергоструктура будет восстанавливаться. Все знают, что вибрации определенного типа они уничтожают и патогены, и микроорганизмы, и чужеродные энергопрограммы и так далее и тому подобное. Кварталами даже можно диагностировать. Кладем человека, где-то в стороне звякаем и ведем над человеком этими кварталами. И в том месте, где у человека либо энергетический провал, либо избыток, звучание кварталов будет изменяться. То есть оно будет становиться либо более гулким, такой гулк пойдет более насыщенным, либо будет становиться более таким звонким. Значит, в этом месте либо провал, либо избыток. И тогда нужно будет энергетическое воздействие на это место. Есть очень популярное воздействие при помощи энергии, там, или этих поющих чаш там, и так далее и тому подобное. В общем, вот можно таким образом воздействовать. Можно, я не говорю там о ситуациях, когда есть необходимость чистить кровь при помощи там, внутривенных ливаний соды и так далее. Это уже такая, скажем так, глубокая больница идет. А именно вот портативно то, что можно мы сделать дома самостоятельно, это вот пиявки и звуковые вибрации. Вот, наверное, вкратце так можно сказать, Алексей. У тебя там как, Дон открылся уже, из-подо льда вышел? Да, конечно, открылся. Ну вот, видишь, тебе повезло. А я сейчас пиявок не найду, у нас пока лед стоит. Придется... Так пиявки у нас не в Дону, они в банках, там, в фирме. Кстати, я шучу. Кстати, по поводу банок. Приехал я к знакомому в Воронеж в том году еще, и у них остановился, то есть меня в гостиницу не поселили, а поселили меня к знакомым. Говорит, не отпустим тебя никуда, вот давай с нами. Ну, хорошие люди такие, так, низкий поклон им, привет, друзья. Вот, а я смотрю, у них стоит такой стеллаж, и на нем баночки, кстати, подписанные. Ну, там, одна, и одно имя, второе, третье. Я так подхожу, смотрю, там пиявки плавают. Я говорю, это что, ваши именные пиявки? Говорит, ага, слушаем передачи, говорит, Эрирада, вот себе каждый по пиявке завел и себе ставит как-то, подходит время себе куда-нибудь поставит, она там засется обратно, раз, вот туда в воду. Она там поживет какое-то время, освободится от этого всего, опять проголодается, опять раз, ее каждый свою пиявку ставит. Смотри, какие молодцы. Ладно, ладно. Ну что, переходим теперь уже к второй части нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю, что реплики и вопросы мы принимаем только на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Это наш чат. Славрадио пишется одним словом, латиницей. Там ищите чат «Беседка» у нас такой вот есть. Я даже вот покажу. Вот у нас, вот видите, вот гостиная, «Беседка-чат». И когда вы нажмете, вы окажетесь в чате «Беседки». Вот, я думаю, в видео и на экране всем это видно и понятно. Ну и что? Еще у нас есть YouTube-канал. Также он «Славрадио» содержит в себе. Например, пишется так youtube.com/славрадио. «Славрадио» также пишется одним словом, латиницей. Не ошибетесь. Ну вот, после этого объявления теперь мы можем переходить ко второй части нашего сегодняшнего эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 5 марта 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Захар Белинский, Арират. Говорим мы на тему «Пиявки. Суть, назначение и компенсация». Вот это иностранное... Пиявки, прививки. Нет уж пиявки. Конечно же, прививки. Суть, назначение и компенсация. Что такое компенсация? Нам было расшифровано. Терзать больше не буду. И теперь вопросы и реплики. Еще раз напомню, вопросы, реплики, комментарии принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Славрадио.орг. Других каких-то мы ресурсов не наблюдаем. Вот Славрадио пишется, видите, одним словом. Славрадио. И у нас на канале в Ютубе тоже есть Славрадио, где мы также принимаем ваши вопросы и реплики. Так что пишите свои вопросы во время эфира. только на наших каналах slavradio.org или youtube.com/slavradio. То есть латиница одним словом. Итак, Светлана пишет. Ребенку поставили прививку. Проблемы со зрением, аллергия, молочные продукты. Со зрением работают, восстанавливается. А вот что можно сделать с аллергией? Ребенку 4 года. Благодарю за вопрос, Светлана. Ну, как раз вот буквально недавно, там, уже почти до конца помогли одному малышу. И что делали? Мы промывали кишечник содовым раствором. Вот, и, собственно говоря, наверное, больше ничего. Вот промывали кишечник содовым раствором. Я бы рекомендовал промывать кишечник содовым раствором, при этом соблюдать определенную диету. Диета в чем? Никакого молочного, ничего молочного, ничего, где есть сахар, и никакой пшеничной муки. То есть никаких продуктов, где содержится пшеничная мука. Также убрать сыр и творог. И при этом промывать кишечник. Дело в том, что кожные, любые кожные проявления, они всегда связаны с кишечником, вне зависимости, чем они вызываются. То есть, какой фактор вызывает эти кожные проявления, они всегда идут через кишечник, они всегда с кишечником связаны. И очень часто вот именно эпицентр всей этой дряни находится тоже в толстом кишечнике. И промывая толстый кишечник, освобождая его от той дряни, которая в нем находится, лучше всего это делать содовый раствор, мы облегчаем организму работу по выведению всех этих шлаковых токсинов из организма. Дело в том, что через кожу, через кожные покровы, что-то начинает выделяться только тогда, когда основная выделительная система не справляется с тем потоком токсинов, которые идут через, допустим, печень или через почки, и тогда начинает выделять уже через кожу, чтобы не депонировать, не складывать, не складировать эти токсины в себе. Поэтому я бы рекомендовал вам помочь этой выделительной системе, прежде всего, промыть кишечник и создать определенную диету, то есть не пускать в организм всякую дрянь, которая может еще усугубить эту ситуацию. Дело в том, что сахар, молоко, пшеничная мука – это те продукты, которые могут провоцировать развитие в организме каких-то патогенных форм жизни, там, всяких микробов и так далее. Это Алексей. Арират, я знаешь, что здесь думаю? Наверное, здесь надо сделать одно маленькое исключение, которое вот природно предусмотрено. Если вы еще пока скармливаете ребенка грудью своей, вот если вы вскармливаете, то за материнское вообще не говорю. Да-да-да. Вот тогда вот эта диета, она как должна быть, так она и остается, потому что материнское молоко, оно естественно для ребенка и здесь на него не распространяется. А вот молочные продукты, которые не человеческого происхождения, а другого животного, для другого вида, вот про них говорит в данном случае Захар. Поэтому если вы кормите ребенка еще грудью, ну 4 лета обычно уже ребенка многие у нас современно не кормят, хотя я знал людей, матерей, которые прям чуть ли там не до школы кормили. Так вот, если вы кормите, кормите, но только имейте в виду, что кормить надо, когда вот у вас оно выделяется в этот момент, а ни в коем случае не сцеженным, потому что если молоко уже остыло, оно перестает быть тем полезным молоком, которое идет сразу от мамы к ребенку. Вот это тоже учтите. Охлажденного молока в природе не бывает, его пьют сразу. И вот это вот большая серьезная ошибка. Часто говорят, ну как же, я вот грудью кормлю, а у меня ребенок там чем-то болеет. Я спрашиваю, а вы сцеживаетесь? Да, сцеживаюсь. Ну вот получите, пожалуйста. То есть сцеженным молоком ребенка лучше не кормить, потому что остывшее молоко и потом подогретое, оно уже отличается от естественного, которое только что выработано от мамы и поступает к ребенку напрямую. Но еще хотел тут заметить, пока не перешли к следующему вопросу, что если мама кормит ребенка грудью, тогда нужно и маме тоже придерживаться такой диеты, и маме тоже нужно себе промыть кишечник. Для скорейшего заживления кожных покровов можно использовать обычные сыродавленные масла дыни и персика. Смешиваем эти масла, мажем кожицу, и она гораздо быстрее заживает. Вот так. Да, согласен с тем, что если мама заботится о здоровье своего ребенка, она должна прежде всего заботиться о своем здоровье. Потому что хотя нам говорят, что ну, защита есть, вот не все то, что у мамы, оно передается ребенку. Да, где-то защита срабатывает, но имейте в виду, что есть защита та, которая физически, химически ее можно потрогать, а есть та защита, которую физически, химически не потрогаешь. И вот эти передающиеся составляющие на уровне энергии, их потрогать пока не удалось. А вот именно их наполнение от нездорового тела к здоровому телу, когда передается, ну, это не самое приятное для ребенка. Так что, мама, заботься о своем здоровье. если ты связан с малышом непосредственно. Ну и вообще, заботьтесь о здоровье, неважно, вскармливаете малыша или уже не вскармливаете, будьте здоровыми. Анжела, Захар, ты своих детей привил, и где твоя жена рожает, и если можешь, ответь, во как. Анжела, благодарю. Детей я не привил, но жена рожала дома. Далее, Марьяна Власта. Захар, быть добру, скажи, а нужно ли вообще писать отказ от прививок? Или все-таки это дело личное? Отчитывается перед государством не обязательно. Если вы уже вступаете в какие-то юридические формы взаимоотношений с государством, когда некие государственные чиновники требуют от вас, либо, то есть вот прям на грани, либо да, либо нет, тогда да. То есть, когда вас ставят чиновники перед каким-то выбором, тогда, я думаю, следует писать отказ от прививок. А если у вас не возникает в жизни ситуации, связанных с этим, то специально самой идти и где-то что-то писать, я думаю, нецелесообразно. Я знаю, когда в поликлинику ребенка вы приводите, там всегда вам задают вопрос, будете ли вы делать прививки, там, прививаетесь вам вы или нет. И в этом случае, если вы говорите нет, медицинские работники обычно вам в этом случае предлагают хорошо, тогда подпишите вот эту бумажку, что вы отказываетесь. Это не является, я думаю, обязательной формой, но это такая некая форма бюрократии, и медицинские работники просто сами себя страхуют в этом случае, чтобы не пострадать. То есть, потому что, видимо, по какому-то внутреннему регламенту они обязаны вам это предложить и зафиксировать ваше волеизъявление. То ли вы согласны, то ли вы не согласны. Я думаю, что, в принципе, здесь нет ничего такого, чтобы в этих бумагах написать, что я не согласна, потому что медработники – это тоже такие же люди, они находятся в рамках определенных обстоятельств, и если они не оказывают на вас никакого давления, ничем вам не вредят, то я думаю, что не стоит там как-то устраивать из этого пиар там какой-то ход, что я не буду прививаться и там все, и не буду вам ничего писать и так далее. Тут можно просто испортить отношения с нормальным человеком и все. А тем, что вы напишите, что я отказываюсь от прививки, вы просто проявите свою гражданскую позицию. Санкции на данный момент за это никакие не предусмотрены, поэтому я не вижу никаких, в принципе, проблем, чтобы написать о том, что вы отказываетесь. Здесь не стоит разговор об отчете перед государством, а здесь идет запрос, вернее как отказ, уведомление о том, что вы желаете или не желаете. И это не отчет, это проявление своего представления о том, хочу я или не хочу. Дело в том, что медицина – это сфера обслуживания в первую очередь. И только когда наступают какие-то кризисы, наступают эпидемии, как сказал Рерат, вот только тогда уже государство берет на себя полномочия, чтобы эти эпидемии остановить, и тогда принудительно, в обязательном порядке делаются вот какие-то, ну, скажем так, прививки, какие-то карантины вводятся и прочее. И тут вы уже не имеете права отказаться, если вы вот с этим связаны. А когда это нормальное ваше состояние жизни, вы имеете право написать отказ. Но ни в коей мере, я опять же за это никого не агитирую, я просто говорю, что это ваше право. Далее. Да. Но еще хотел, если дозволишь, дополнить твой ответ. Там не то, что государство вправе привить любого человека там, в период эпидемии. Там даже в законе у нас так не говорится. А если человек куда-то в общественное место выдвигается, скажем так, и пытается осуществлять какую-то, скажем так, общественную деятельность, не то, что там митинговать, а просто находиться в детском саду, находиться в школе, находиться на работе, там, где угодно, среди других людей, тогда государство будет требовать от него обязательной вакцинации. Если же человек будет сидеть дома где-то у себя там, никуда не ходить, ни с кем не контактировать, грубо говоря, то и возможной вакцинации с него требовать никто не будет. Но если мы будем говорить о реальной жизни, то вряд ли так мы сможем, да, не ходить ни в магазины, не ходить там вообще никуда, затвориться, хотя в разные обстоятельства бывает, да. Вот я, например, мечтаю все-таки как-нибудь летом, когда сын подрастет, ездить куда-нибудь в тайгу и там строить землянку, да, и когда вот постарею, уехать в эту землянку, когда уже все дети вырастут, и жить там в этой землянке. Вот такая мечта. Ну и, соответственно, если там будет эпидемия на той территории, где я буду жить в землянке, я думаю, что я не пойду прививаться. Ты будешь старцем Арирадом. Человек-землянка. Анна Кошкина. Реплика в эфир. Кстати, в мединституте профессор-гинеколог сообщила, что все гинекологи – умные люди. Давно своих внучек и дочек привили, а дальше, внимание, иностранное слово, гардасилом. И мы – темнота. все еще в раздумьях, упала под стол. Ну, интересная реплика. Я вот не уверен, что я сейчас правильно отвечу, но я попытаюсь. Вот, может быть, и речь идет именно о том гордосиле, который не... Вот я не знаю, правильно это или нет. Ну, в общем, есть какая-то прививка, которую прививает женщин якобы от папилломы вируса для того, чтобы не было рака шейки матки и так далее, и так далее. В общем, эта прививка влечет к бездетности. И у матери, там, и у последующих поколений, если там дети родятся. В общем, там ужасная прививка. Гордосил это или не гордосил, я, к сожалению, вот сейчас так быстренько не соображу. Давай я тебе отвечу. Гордосил преподносится как прививка от рака шейки матки. Ага, упопал. Да, но на самом деле даже в научных кругах есть такая памятка, где упоминается это дело. Важно поминать, что гордосил не прививка от рака, и тем более не панацея от него. Эта вакцина создана защищать главным образом от двух самых опасных штаммов вируса, способных спровоцировать онкологию шейки и матки с наибольшей вероятностью, и не более того. Но при этом побочных явлений от этого гордосила там перечислено достаточно большое количество. Так что, когда у нас истерия развивается по поводу того, что ах, шейка, рак шейки матки и все, беда полная, это противоположность той истерии, которая проводится, ах, вот кто привился, то значит реализован. Я еще раз от себя говорю, я никого не призываю делать и не делать, но надо быть понятливым человеком и понимать, какие последствия могут быть от того, что, к примеру, вы привьете своих детей. Вот если бы, например, этому гордосилу был гордосилу, если бы, например, этому гордосилу было уже много десятков лет, и мы имели бы одно-два поколения здоровых людей, которые прививались этим вот препаратом, и все у них было хорошо, и шейка матки не страдала от рака, вот тогда все было бы хорошо, замечательно. Но когда очень много упоминаний о том, что какие-то последствия могут быть вплоть до стерилизации девочек, вот я бы, честно, своим знакомым не рекомендовал прививаться. Я рекомендовал бы, как сначала на кроликах, а на собачках посмотреть, что происходит. Ну, вот мое такое вот убеждение, что с такими вещами шутить нельзя. И когда мне тут одна знакомая сказала, а я своих девчонок пойду и привью. Я говорю, ну, замечательно, это значит, бабушка не хочет стать. Ну, так в шутку я сказал. Почему? Вот там все прививаются нормально. Я говорю, а кто все? Покажи мне примеры, кто прививал, и у кого есть дети, внуки и прочее. Была тишина. А как же защищаться? Я говорю, а защищаться очень просто. Необходимо сделать так, чтобы через половые органы в твоих девочек всякая дрянь не попала. Ты просто воспитай девочек настоящими девочками, которые бы были девственны до вступления в семейные отношения, и чтобы они были нравственно хорошо воспитаны. Просто как мать передай им знания, которые должна мать и передать. И тогда никакие вирусные инфекции будут не страшны, потому что они не будут шлюхи, которые ходят под заборами там со всеми подряд, как собачки. И никаких неприятностей, начиная от молочницы и прочего, у них не будет в их жизни. Просто не надо в помойку превращать свои половые органы, в которые кому не лень, что угодно, ну и так далее. Ладно, у нас передача все-таки для всех. Алексей, но у нас же сейчас через средства массовой информации идет культ секса, идет культ удовольствия. Как же быть-то что? Ну. Ты знаешь, если семья правильная, то там расскажут про культ секса и расскажут так, почему этого не надо делать. И покажут примеры, что такое алкоголик, как он становится алкоголиком, что такое проститутка, что такое брошенные дети, что такое уроды, выродки рождающиеся и прочее, прочее, прочее. Поэтому если дети воспитываются в нормальной семье, папа с мамой, нормальные люди, все правильно объяснят, причем не переходя на какие-то такие анекдотичные ситуации, которые из ребенка делают какого-то непонятного человека с такой с нарушенной психикой. Но мне вот так это видится. Идем дальше? Угу. Анжела, реплика в эфир. В садик без прививок не принимают. Ты-ды-ды-дым, ты-ды-ды-дым. Ну, в этом случае, что уже отработанная формула, вы можете попросить, чтобы вам, вернее, написать письменное прошение о том, чтобы приняли вашего ребенка в садик, и попросить от них письменное мотивированное разъяснение, на каком основании его не принимают. И если в этом мотивированном разъяснении напишут о том, что не принимает, поскольку он не привит, то можно брать вот эту бумажку, идти в прокуратуру и того ответственного работника, который завизировал, подписал эту бумажку от имени детского сада, его будут привлекать к ответственности. И далее вы можете писать о том, чтобы его сняли с должности и так далее, поскольку он вот превышает свои служебные полномочия, не имеет права с точки зрения закона отказывать вам в том, чтобы принимать в садик. Это нарушение права человека на получение образования. Вот. Потом, если уж на словах разговаривать с руководством садика, то можно разговаривать примерно следующим образом. Интересоваться, ну у вас же здесь, по идее, если вы меня непривитого не пускаете, не принимаете, значит у вас здесь все привитые, правильно? Значит они не заболеют, да? Если там будет какая-то инфекция, так какая им разница? Да, если я один тут буду непривитый, а они все будут привиты, неужели я могу их каким-то образом заразить? Или вы переживаете, что они привитые могут заразить чем-то меня? Вот можно, допустим, какую-то такую логическую форму попытаться построить, если разговор будет идти уже на уровне человеческого общения. Если разговор идет сугубо на уровне бюрократии, тогда можно вот в сегодняшнем эфире, он будет потом в записи, там отмотать назад и посмотреть. Вот там есть бланк заявления, в этом бланке заявления перечислены подзаконные акты, на основании которых вы имеете право не прививаться. И вновь пойти к этому ответственному работнику в детский садик, их перечислить. И перечислить ваши возможные действия о том, что вы сейчас, допустим, уже записали ваш разговор на видео или там на аудио, да, разговор с этим чиновником, где он вам своим голосом или своим видом отказывает в принятии ребенка в садик на том основании, что он не привит. И несете это все в прокуратуру. И вот в прокуратуре вот эти все основания, что вы принесете, будут поводом для возбуждения против этого чиновника определенных следственных действий, мероприятий. Там уголовная ответственность, неуголовная, там служебную понесет, там. Это уже дальше. Но прокуратуре должны будут возбудиться, потому что ущемляют ваши права. Вот так. Да, когда логически начинаешь задавать вопросы подобные, то тогда стоит вопрос, то ли прививки не действуют, то ли еще что-то. А может быть, просто лыжи не едут. Ольга тут интересно написала, так, интересно, какая прививка, сделанная нашими предками, способствовала эпидемии рака сейчас? Ладно, идем дальше. Максим Архипов, здравия всем, здравия Алексей Арират. Возможно ли объединить с точки зрения народной медицины, по каким каналам или связям, отличительным признакам, организм человека или отдельный орган определяет, что данная бактерия является губительной, а другую можно использовать, раз уж подвернулась? Каждое инородное включение организмом рассматривается как признак участка необходимости перестройки. Если да, то почему с задержкой инкубационный период? Вот такой длинный вопрос. А ты его не можешь в письменном виде вывести куда-нибудь, чтобы я его почитал? Ну вот, начинается тебе сразу письменное выведение. Давай уж на слух принимай. Ну давай. Ну, в общем, я там что запомнил, так сейчас отвечу. Есть такие штуки, называются бактериофаги. Эти вот бактериофаги – это, ну, условно говоря, полезные вирусы, которые могут своим присутствием в нашем организме уничтожать какие-то другие бактерии. Они там берут и уничтожают, собственно говоря, эти бактерии. Вот эти бактерии, эти вирусы могут быть нам полезны. И если они в нас сапрофицию, скажем так, тоже проживают, то они могут нас защищать. Что там еще было в этом вопросе? Ну, здесь, в общем-то, про это и был вопрос. Как это все происходит, как перестраивается, как определяет свой-чужой? Ну, свой-чужой определяет клетки иммунной системы, специфического, неспецифического иммунитета. Когда вирусный агент попадает в наш организм, он там путешествует в крови, путешествует в лимфатической жидкости, он сталкивается с лимфоцитами, клетки иммунной системы. А у них, в принципе, прописано, кто свой, кто чужой, как в самолете. И встречает того, кто у него не прописан, да, кто не свой, и начинает его уничтожать. Иногда так бывает, что клетки иммунной системы настолько ослаблены, что они просто не способны противостоять вот этим внешним. Но они просто их видят, что они мимо них проплывают, да, но никакого действия не оказывают. Клетки иммунной системы начинают уничтожать все, что не относится, собственно говоря, к организму. Вот так. Хорошо. Мария Федоровна, что скажете про БЦЖ? Вообще, тема туберкулеза в России до сих пор актуальна? Хотелось бы поподробнее. Ну, тема туберкулеза в России, на самом деле, да, она актуальна. Больные туберкулезом есть тубдиспансеры в местах лишения свободы. Говорят, сейчас существует эпидемия туберкулеза, то есть там очень много людей, которые болеют туберкулезом, либо тех людей, которые являются носителем бациллы туберкулеза. В туберкулезе есть понятие нескольких тубучетов. То есть там первый, второй тубучет – это активная фаза. Третий тубучет – это уже когда человек, в принципе, активно не болеет, но может являться носителем. Вот. И четвертый тубучет – это когда, если я ничего не путаю, там он уже выздоравливает, уже здоровый такой чувак получается. Вот. В общем, ну что, конечно, если организм человека ослаблен, то бацилла туберкулеза может запросто привиться и начать размножаться. Вообще туберкулез – это, собственно, болезнь только ослабленного человека. Человек с нормальным питанием, с нормальным здоровьем, даже не будем говорить о здоровье, человек полноценно питающийся, он, в принципе, никогда туберкулезом не заболеет. Туберкулезом обычно болеют те, кто работает в каких-то плохих условиях, то есть там, где влажно, там, где присутствуют какие-то помехи дыханию, то есть там плесень, какие-то металлы, химические вещества в воздухе, и при этом он плохо питается. Вот такой человек склонен к заболеванию туберкулеза. А обычный здоровый человек, который питается нормально, полноценно, в том числе и ребенок, он, в принципе, никогда этой болезнью не заболеет. Если у человека от рождения или у ребенка от рождения ослабленная дыхательная система, вот, либо ослабленные почки, то здесь можно предполагать, что, возможно, существует какая-то доля риска, но она достаточно мала. Почему эпидемии туберкулеза развиваются в основном в местах лишения свободы, но не на воле? Потому что там, естественным образом, люди находятся в ослабленном состоянии. Там у них плохо с питанием, там у них плохо с проживанием. Вот, там помещения, в которых они живут, наверное, не приспособлены для проживания людей, ну и так далее и тому подобное. Вот, там и распространяется. А здесь, скажем так, в антипод местам лишения свободы, на свободе, туберкулез не имеет такой разряда эпидемии, хотя больные туберкулезом, я вам скажу, они ходят среди нас. То есть вот тот же самый тубдиспансер, он не имеет какого-то строгого пропускного режима, он не имеет там какой-то охраны. Больные туберкулезом различных стадий, они туда как свободно заходят, точно так же свободно оттуда и выходят, там в ларек за сигаретами, в ближайший магазин или еще куда-то, идут по пути, кашляют, там сплевывают вот эти вот свои зеленые из легких вот эти вот отделения. Это отделение лежит на земле и испускает из себя вот эти вот все бациллы туберкулеза вокруг. Но, однако же, на свободе, скажем так, в обычном мире нет, как в тюрьме, таких эпидемий. Поэтому еще раз повторю, что человек полноценно нормально питающийся, то есть получающий и белки, жиры, и углеводы, у которого, в принципе, состояние организма удовлетворительно, то есть что значит удовлетворительно, но у него нет явных признаков какого-то заболевания. Да? То есть, грубо говоря, человек нормально себя чувствует. И риск заболеть у человека, у такого человека минимален на самом деле. И вот введение БЦЖ, введение этих ослабленных бацилл туберкулеза в организм, он наоборот, я думаю, провоцирует возможное развитие туберкулеза у человека. Хорошо. Далее Наталья уточняет, а где можно это заявление взять, где его можно найти? Может, просто ключевые слова какие-то подсказать, да и по этим ключевым словам найти этот бланк? И эти законы? Оно называется так. Образец отказа от всех прививок и пробы МАНТУ. Я могу его зачитать. Заявление. Я такой-то, такой-то. Отказываюсь от всех профилактических прививок в скобках, включая против краснухи, паротита, кори, дифтерии, туберкулеза, столбняка, полиомиелита, коклюша, гепатита Б. Скобки закрываются. И туберкулиновых проб для моей дочери, сына, такой-то ФИО, ребенка, обслуживаемому в таком-то поликлинике, номер, обучающемуся в такой-то школе, номер, посещающему такой-то детский сад, номер. То есть выбрать необходимое. Данный отказ есть обдуманное решение, базирующееся на следующих нормах действующего законодательства РФ, двоеточие. Статья 32 и 33. Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан. Это в кавычках. От 22 июля 1993 года, номер 5487-1. Далее, статья 7, часть 3, в скобках, об оказании противотуберкулезной помощи несовершеннолетним детям только с согласия их законных представителей, скобка закрывается, Федерального собрания, в скобках, о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации, кавычки закрываются, от 18 июня 2001 года, номер 77-ФЗ. Далее, статья 5 и 11 Федерального закона об иммунопрофилактики инфекционных болезней от 17 сентября 1998 года, номер 157-ФЗ. Ниже дата и подпись. Вот и все такое заявление. Вот. Потом, вот это, в принципе, я нашел этот бланк в Яндексе. Просто в Яндексе вбил образец отказа от всех прививок и проб МНТУ. И вышла куча разных типов заявлений. Среди них было вот это. Если возникнет такая необходимость, то под роликом можно выложить ссылку на этот поисковый запрос в Яндексе. Там будет этих ссылок навалом. Если напишите такой вопрос под видео, я выложу эту ссылку, посмотрите, если сами не найдете. Угу. И еще тоже уточнение. Если вы хотите, чтобы вас держали в курсе дела об ожидающихся каких-то акциях, прививках и прочее, то рекомендую вам уведомить те учебные заведения или детские заведения, в которых ваши дети находятся, о том, что если вдруг ожидается какая-то вакцинация, то прежде чем ее делать, обязательно уведомите меня, иначе я могу подать на вас там в суд. Потому что по закону детям без уведомления и без разрешения старших вакцинация запрещена, исходить вот из этого закона. И вы тогда сможете выбирать, какая вакцинация, какие прививки вашему ребенку допустимы, а какие нет. И вы сможете контролировать, в состоянии ли ребенок ли принять эти прививки. Потому что если ребенок ослаблен, у него температура или что-то еще, у него могут быть просто элементарные противопоказания к прививкам. Об этом говорят многие иммунологи, и об этом написано везде. Но, к сожалению, фельдшера, которые в школах, как правило, в детских садах работают, потому что там не очень большие зарплаты, туда врачей с серьезным таким опытом не берут, там, или медсестры, или фельдшера, то они, как правило, с этим не знакомы. Вот им дали разнарядку делать, они делают. Так что имейте это в виду, обязательно уведомите руководство о том, что они обязаны вам сообщить о предстоящем каком-то действии, связанном со здоровьем вашего ребенка. И тогда вы вправе будете уже или отказаться, или разрешить. Так, идем дальше. Мариана. А если семья наблюдается у частного доктора семейного, нужно ли отчитываться перед госслужбой, предъявлять карточки или все же личное, и можно отказать им? Если вы обслуживаетесь у семейного доктора, я думаю, ничего там не надо никому показывать. Потому что если что-то государство от вас будет хотеть, если будет иметь на вас государство какие-то права, то они сами вас найдут и сами что-то потребуют. У нас общение с государством в основном складывается следующим образом. Если государство от вас что-то требует, вы обязаны пойти и в этом, собственно говоря, отчитаться. Если государство от вас ничего не требует, то, собственно говоря, не нужно никуда ходить и ни в чем отчитываться. Вот, например, граждане нашего государства обязаны платить налоги. Да? Значит, мы обязаны пойти и сплатить налоги, если есть чего. Если граждане нашего государства обязаны там регистрироваться, да, там, по месту жительства, значит, мы должны пойти и зарегистрироваться. Если мы обязаны, там, мужчины, допустим, становиться на воинский учет, мы обязаны пойти и стать на воинский учет. Вот, это, то есть, перечень наших обязательств, он ограничен и известен. Все то, и в общем, собственно говоря, если мы где-то что-то нарушаем, то государство нас обязательно об этом известит, что, уважаемый гражданин, вы там что-то нарушаете, и, пожалуйста, исправьте свои нарушения. То есть, если вас никто ни в чем не извещает, если вы знаете, что законодательно, к примеру, вы не обязаны никому ничего делать, там, уведомления какие-то делать, буду я делать прививки, не буду я делать прививки, то никого ни о чем уведомлять, я считаю, не нужно. Но это моя позиция. Согласен с тобой, да. И мы как раз здесь говорили, что если вдруг где-то эпидемия, и вы попадаете в число тех, кому необходимо сделать прививку, вас найдут и вам вколят. Обязательно. Вот как от осени не спрятаться, не скрыться, так и от шприца вам не спрятаться, не скрыться. Вас просто найдут. Но если нет никакой эпидемии, то вы ни перед кем отчитываться не должны. Еще раз, медицина в данном случае, когда нет эпидемии, это служба, которая вам на вашем добровольном основании оказывает какие-то услуги, и не более того. Вот когда эпидемия, война и прочее, вот тогда да, так называемое государство, страна и прочее, прочее, они берут уже ответственность за вашу жизнь, и они обязуют вас что-то сделать. Призвать в армию, сделать прививки, там, устроиться на предприятие, чтобы выпускать автоматы, там, пистолеты и прочее. Вот тогда уже, да, военное положение, никуда не денешься. Вот когда эпидемия, это сродни военному положению. Так что, когда обычная среда обитания, никаких угроз здоровью нет, никогда нет эпидемии, нет войны, то в этом случае вы никому ничего не обязаны. И если вдруг кто-то от вас что-то требует, знаете, он нарушает закон, и вы вправе на него подать в суд. Вот и все, о чем здесь уже говорилось, мне кажется, более чем два раза. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Чтобы закрыть вопрос вреда прививок, нужна честная, объективная статистика с учетом исходного состояния пациентов, разумеется. Отсюда следует, что вопрос вовсе не в прививках, а в том, чтобы мы имели возможность получать достоверную статистику. Как ее получить? Вот в чем вопрос. Ну, получить эту статистику, честно говоря, такая статистика, насколько я знаю, она совсем не ведется, потому что заболевание после прививки может наступать там и через год, и через несколько лет. Вот. Поэтому статистики такой нет, на самом деле. И кто же... Нет, возможно, она и есть, но только в том случае, когда заболевший человек, вот когда он заболеет в причине возникновения заболевания, ему так и напишут, что причиной возникновения заболевания является прививка. Но, я думаю, существуют какие-то либо здравомыслие врачей, либо внутренние корпоративные соглашения, которые говорят о том, что этого вот ни в коем случае делать не надо. И, я думаю, врачи, ни один врач вот такого не делает. Ты знаешь, это схоже с алкоголем, когда у нас занижается специальная статистика от смертности, связанной с алкоголем, с курением и прочего. То есть, если мы возьмем, к примеру, сотню случаев, которые косвенно или прямо связаны со смертью от алкоголя, то в этом случае мы там увидим, что из этой сотни в лучшем случае одна смерть, которая официально признана, там, например, выпил лишку дозы и там, коней сдвинул, ласты склеил. А то, что он после выпивки замерз под забором, то, что он полез пьяный там, куда-то в электрический щиток его убило, то, что он задавил кого-то и сам задавился, то, что вот утонул, там, кого-то зарезал и прочее, прочее, вот под действием алкоголя. И это не воспринимается как смерть от алкоголя. Это воспринимается как, ну, да, подумаешь, там, ну, тонул человек, ну, подумаешь, там, не те провода руками схватил. И так далее. То же самое и здесь. Поэтому всегда стараются скрыть свои недочеты и показать свою какую-то значимость. Поэтому статистики в открытом виде, скорее всего, мы найти, к сожалению, не сможем. Сергей, реплика. Главное это то, что прививка – это вмешательство в точные, а точнее операции с иммунной системой человека. Но при прививках не привлекают иммунологов, кто в таком специализируется. И это абсурд полный. Игорь. Ну, да, ну, можешь ответить на это. Ну, а что ответить? Я скажу, да. Я сказал, понятно. Автор прав, пишет Игорь. Еще Сталин писал, что советский человек должен иметь высшее образование, а лучше 2 или 3. Сократить рабочий день до 6-5 часов, чтобы люди занимались самообразованием. Что скажешь? Ну что, я уже говорил по этому поводу, что у меня создается впечатление, что нынешние... В такой социальной ситуации нашему государству не нужны образованные люди. Совсем. А я добавлю от себя. По большому счету, трудиться человек должен 4 часа в сутки. И это обосновано, между прочим, не моими какими-то домыслами, а это обосновано, во-первых, нашим наследием, а во-вторых, доказательством ученых. Первые 4 часа бодрствования человек активно может заниматься чем-то, потом идет у него угасание активности. Поэтому хитрые предприниматели Запада стали делать вот что. Они на своих предприятиях ставят специальные такие места отдыха, специальные комнаты организуют, то есть жертвуют рабочим пространством. Казалось бы, для чего? Да для того, чтобы человек, когда 4 часа потрудился, потом сходил пообедал, потом ему дается возможность полчасика еще прикинуться где-нибудь гофрированным шлангом на какой-нибудь кушеточке, послушать музыку за занавесочкой и почувствовать себя вполне отдохнувшим. И после этого он еще 4 часа может вполне так себе плодотворно трудиться. Что происходит с организмом? Происходит быстрая перезагрузка. Вот ты показывал, как себе гланды перекрыть, чтобы в обморок упасть, да, на какое-то время, да. Вот так. Нажимаешь здесь, буду давить, иначе сейчас я... Да, иначе сейчас гром раздастся там, придется тебе есть, рират. Так вот, когда человек засыпает, вот кто наблюдательный человек, он обращал внимание, что происходят легкие подергивания. Вот это первый признак того, что происходит перезагрузка. Организм, нервная система перезагружается. Когда раз дернулся человек, или собачка дергается, или кошечка, это говорит о том, что перезагрузка произошла. Вот полчаса, как правило, 15 минут, полчаса, если вот так активной релаксацией заниматься, или просто заснуть, элементарно заснуть, то вот это передергивание, перезагрузочка происходит. И тогда человек еще 3-4 часа может активно себя вести. Вот буржуи этим пользуются. И они считают, что, во-первых, это корпоративный дух восстанавливает. Во-вторых, мы заботимся о здоровье человека и много-много чего. На самом деле они хитрецы. Они прекрасно понимают, что происходит. Вот труд человека должен быть 4 часа в сутки, а потом надо заниматься семьей, детьми, женой, близкими людьми, ходить на вечерки, решать общие вопросы, веселиться, ну, познавать этот мир. Вот такая должна быть жизнь. Поэтому товарищ Сталин до 5 часов, когда хотел снизить рабочий день, это был очень серьезный прорыв бы в деле вот создания здоровой среды наших жителей. Идем дальше. Медвед. Уважаемый сказитель, это он к тебе, так обращается, к тебе. Как ты считаешь, сода сильнее вакцин и антибиотиков? А ну-ка, ответь за соду. Благодарю, уважаемый медвед. Значит, сода, я думаю, да. Помещенные в содовую среду вакцины, бактерии, антибиотики, я думаю, что они погибнут, либо утратят свою форму. Потому что вся эта дрянь, находясь в содовой среде, она не сможет там находиться долгое время. Но, а если эта дрянь уже попала в организм, то для того, чтобы все это... Эта дрянь, конечно, содой может быть уничтожена, если соду принимать различными сводами. Ванными, ректально, назально, еще внутривенно, еще и пить, и дышать. Вот. Организм содой пропитается, и вся эта дрянь наверняка сдохнет. Вот. Но при том, что у человека будет нормальное кровоснабжение и нормального качества лимфа. Друзья, я считаю, что вот, если позволите, реплика от меня, что панацеи от всех бед в виде каких-то препаратов или химических составляющих не существует. В первую очередь это здоровый образ жизни. И принятие соды или перекиси чего-то просто вот так вот вам здоровье не даст. Необходимо, во-первых, правильно это понимать, во-вторых, осознанно принимать, и в-третьих, думать о том, почему вы употребляете соду. Не является ли это каким-то костылем в вашей жизни? А если это костыль, подумайте, что вам мешает избавиться от костылей. В здоровом теле костыли уже не нужны. Но если вы по каким-то причинам себя довели, то да, на самом деле иногда необходимо прибегать к каким-то препаратам или веществам химическим. Часто, в данном случае все-таки сода – это менее опасный препарат, если правильно, опять же, его принимать. И вот я на себе его пробовал. В принципе, многие вопросы решаются на раз на самом деле. Но я не согласен с тем, что вот можно вообще всех там бактерий убить и там еще чего-то. Хотя многие грибки, они, когда соды их обрабатываешь, очень сильно замедляют свою деятельность, а многие просто не могут действовать. В частности, например, так называемые хлебопекарные дрожжи. Сода является абсолютным фунгицидом, то есть в соде погибают все существующие болезнетворные бактерии. Вот именно бактерии. Сода – абсолютный фунгицид. Вот кроме соды, ну там, конечно, там йод, перекись и так далее, но... говорим о соде. То есть ни одна бактерия, в принципе, в соде не выживет какое-то там длительное время. Она все равно сдохнет. Угу. В воде выживет, а в соде нет. Хорошо. Никогда. Хорошо, идем дальше. Нет. А вообще я считаю, что человек не то, что должен быть здоровым, человек должен быть счастливым. Но не то, что должен быть, как ты должен быть счастливым. Это как такое внушение. Нет, человеку для того, чтобы жить долго и счастливо, нужно просто быть счастливым. И к счастливому человеку ни одна болячка не прилипнет, потому что у него, во-первых, энергетический фон такой, что он сформирует наше физическое тело так, абсолютно здоровым. Вот по определенному... Я видел людей, которые, обретая счастье, вернее, не то, что даже счастье, обретая гармонию внутри себя, выздоравливали от рака, от тяжелых форм рака просто на каких-то ограничениях, там, на диете, на голодании, каком-то простеньком, причем простеньком. Это начиналось после того, как они обретали определенную долю счастья в жизни. Они избавлялись, вот заболел, допустим, человек, избавился от какой-то проблемы, которая была в его жизни, тут же вот каким-то волевым своим актом или по стечению обстоятельств. И от этого легче вздохнул эмоционально. И он практически в скором времени выздоравливает. Либо форма течения его болезни значительно облегчается. Поэтому здоровый образ жизни вести – это, конечно, правильно. Но можно немножко иначе, нет, конечно, здоровый образ жизни вести без каких-то употребления вредных веществ, но при этом очень важно, чтобы, главное, долго жить. Потому что бывает, люди не ведут здоровый образ жизни, потом бах, все равно у них какая-то дрянь возникает. Здесь все равно, как это говорится, преимущество энергии над материей, да? преимущество духа над материей. Поэтому если человек в глубине своей все равно сильно несчастен, то какой бы здоровый образ жизни он ни вел, то во благо вряд ли ему за все вместе в совокупности пойдет. И здоровый образ жизни, я считаю, все равно это приложение к счастливому человеку. То есть, вот, когда человек счастлив, он, конечно, не будет себя гробить, не будет уничтожать, не будет ничего такого вредного себе делать, а будет жить и радоваться жизни. И вот такой человек действительно проживет долгую, счастливую жизнь, никакая там болячка, никакой вирус никогда к нему не прицепится. Алексей? Да, согласен, что счастливый человек – это тот, кто вообще защищен ото всех неприятностей, которые у современного человека есть. Почему люди, мы болеем? Да потому что несчастны. Потому что мы вынуждены идти на ту работу, которая нам не приносит счастья. Мы вынуждены там работать, как рабы. Мы вынуждены зарабатывать кусок хлеба. И потом заработанные деньги мы вынуждены выбрасывать в магазины, а потом, как говорил наш один из шутников, сливаем их в унитаз. Вот разве это может быть счастьем? Если ваша жизнь состоит из зарабатывания, траты денег на унитаз, в этом случае можно ли такую жизнь назвать счастливой? Можно ли человека, который этим занимается, назвать счастливым? Можно ли назвать семьи, в которых это происходит, счастливыми? Можно ли общество и все, вообще мир, где это все происходит, тоже назвать счастливым? А там, где нет счастья, там нет радости. Где нет радости, там нет душевного света. А если душа в потемках, ну вопрос, кто мы такие? Ладненько, идем. Потемкины. Потемкины, потемкинские деревни. Магура, реплика. Очень интересное предположение об искусственных микророботах. Потому что много уже детей ведет себя неадекватно. Малыши по ночам стенают, как ненормальные. Через этажи слышно. Ой, какая... Прям жуть какая-то. Ну ладно, есть такое дело. Правда, в деревне живу, не знаю. У меня никого над головой нету, кроме птиц и солнышка, и луны, и звезд. Анна Кошкина. Знаменитое выражение Билла Гейтса по поводу сокращения населения и вакцин. Есть существенное доказательство того, что он действительно это сказал. Очень нужно, благодарю. То есть, на самом деле, Билл Гейтс сказал, что давайте-ка мы сократим население при помощи вакцин. Ну, это общеизвестное его изречение. Но сказал ли он его на самом деле, или ему приписывают, вот прям мне достоверно неизвестно. Но из широких источников, да, вроде бы он. Если эти широкие источники врут, значит, я сейчас могу наврать. Это из той же серии, что, как говорят, нет никакого плана Далласа, но почему-то все идет именно по этому плану. Идем дальше. Мария Федоровна. Врачи, по большому счету, не имеют опыта лечения болезней привычных, в кавычках болезней привычных, или утеряли опыт, как лечить редкие заболевания. К кому обращаться? Редкие заболевания, кому обращаться? Ну да, как лечить редкие заболевания, кому обращаться, потому что врачи утеряли опыт лечения таких редких заболеваний. Ну, значит, изыскивать тех, кто имеет опыт лечения редких заболеваний. Ну, специалистов, которые могут это делать. Не знаю, ну, где вы сможете их найти, там ищите. Может быть, это будут целители, может быть, там кто-то еще наподобие. Угу. Хорошо. Ну, там слышны голоса папа-папа. Да. Далее. Дмитрий Калашников, реплика. Мы с женой решили вместе не ставить прививку сыну. Слава богам, не более ему уже 12 лет. И по сей пор отказы от них пишем. Хорошо? Хорошо. Да, хорошо. Идем дальше. Нам надо просто тебе вопросы дойти, а то у тебя там уже папа-папа. Папа занят, ну ясно чем. Константин. Захар, здравствуй. Моей маме 69 лет. Поставили диагноз опущение матки. Больно ходить, сидеть, поясничные позывы в туалет, постоянные позывы в туалет, недержание. Пропили 2 курса таблеток. Бесполезно. Посоветуй, в каком направлении двигаться. Предполагают операцию. Не знаю, что делать. Ну, обязательно нужно сделать массаж живота, убрать венозный застой из области таза, а там уже дальше видно будет. Найдите специалиста, который занимается правкой живота, и он вам скажет, что делать и как делать. Дело в том, что матка, опускание матки – это уже следствие опускания других органов и застоев, которые в теле, вот в частности в животе, происходят. Поэтому для начала размять надо животик, во-вторых, надо начать правильно двигаться, делать упражнения и перестать есть то, что забивает ваш кишечник и то, что утяжеляет вот туда, когда давление оказывается. На мой взгляд, это панацея, в данном случае, вот именно панацея от этой болезни, а не от всех болезней, но от этой в частности. То есть разминка, правильные движения, не есть то, что забивает вас, и больше двигаться. И в заключение. Елена, вопрос эфир. Немного не по теме, но, может, сказитель знает, сейчас у детей в возрасте 3 лет начинают гнить зубы. Часто про это слышу. С чем это связано? Да, элементарно все. Бактерии, там, стрептококки, стафилококки и прочие кокки, то есть шарикоподобные бактерии, они могут проникать в ротовую полость, и, вернее, не то, что проникать, а начинать благополучно там размножаться из-за того, что слюнные железы вырабатывают слюнную жидкость такого нейтрального либо кислотного уровня pH. И тогда ротовая полость для них открытое пространство. Они могут там проникать в эмаль зубов, разрушать его, и тем самым образуют эти вот темные черные кариесные пятна. Дело в том, что состояние pH слюнной жидкости коррелируется с кровью. То есть, если у ребенка плохая грязная кровь уже к 3 годам, когда вы его накормили коровьим молоком и сладким, там, пшеничным, то тут ничего удивительного нет, потому что слюна у него тоже уже стала кислотной, и в ротовой полости у него может размножаться кто угодно. И здесь необходимо почистить организм и размять вот эти вот подчелюстные пространства. Возможно, здесь потрогать у него где-то будет болезненно при разминании, там слюнные железы находятся, они могут быть подвоспалены и болезненны. Тем самым, если вот эту болезнь с таким проминанием разомнете, слюна и железа станет работать лучше и вырабатывать слюну с более высоким pH. И, возможно, эта ситуация остановится. Но, конечно, кариес от этого не уйдет, но развитие его может остановиться. Угу. Вот согласен так с тобой. И еще обратите внимание на то, что ваш ребенок кушает. Дело в том, что когда человек употребляет что-то вредное, то в этом случае те полезные для организма защитные, ну как это называют, лейкоциты, тромбоциты и прочее, да, они вынуждены перебираться в то место, где есть очаг, который надо локализовать, то есть убрать проблему. И если эта проблема находится в кишечнике, то вот представляете, вся армия вот этих солдат, она туда передвигается, чтобы там это локализовать, и чтобы там побороться. Вопрос, а откуда они уходят? И они, скорее всего, будут уходить из разных мест, в том числе и от зубов. А когда зубы остаются без защиты, ротовая полость остается без защиты, и то, о чем Рерат здесь сказал, присутствует, то в этом случае, уж извините, вы будете получать в первую очередь атаку на то, где более всего открыто. А открыто это носоглотка, естественно, там зубы во рту и прочее, прочее, прочее. То есть то, с чем взаимосвязь происходит непосредственная. Потому что угроза внутри кишечника локализуется в первую очередь. Иначе весь организм будет заражен. Поэтому обратите внимание на что, обратите на то, что кушает ваш ребенок, что вы ему покупаете. Какие-то там чипсы, какие-то сладости, какие-то конфеты с заменителями, с подсластителями. Или кормите его с какой-то химией или ненатуральным питанием. Просто обратите на это внимание. И у вас все встанет на свои места. Потому что кишечник и желудок кишечник – это намного более серьезно, нежели чем мы себе, взрослые люди современные, можем представить. И вот еще одно дополнение хотел. В советский период был такой феномен парацетамоловые зубы. То есть, когда человека долгое время пичкали парацетамолом, у него состояние зубов ухудшалось. Вот, может быть, вы своему ребенку активно даете какое-то лекарство. Постоянно на протяжении какого-то длительного времени. И, возможно, проявление на зубах и на зубах других детей связано с тем, что этим детям активно дают какое-то одно из рекламируемых, из активно рекламируемых лекарственных средств. В советский период такое было. Там детям давали определенный вид парацетамола, они его принимали, у них у всех ухудшалось состояние зубов. Может быть, и здесь сейчас какое-то из детских лекарств ухудшает состояние зубов. Да, вот я уже про парацетамол говорил. Парацетамол – это вообще такая штуковина, которая действует на многие органы. Печень разрушает очень серьезно. Это я испытал на себе, это я не шучу. Я знаю, что такое разрушенная печень парацетамолом. Зубы разрушаются, тоже на себе это испытал. Так что, друзья, внимательнее относитесь. Хотя мне врачи говорят, у вас очень хорошие зубы для вашего возраста. Но, уверяю вас, это, как бы так сказать, заслуга, скорее всего, генетическая. Но то, что парацетамол – это отрава, и то, что он присутствует во всех препаратах, в большинстве препаратах, во всех, наверное, нет, в большинстве препаратах, которые связаны с простудными заболеваниями, ОРВИ, грипп, ОРЗ и прочее, если вы видите там парацетамол, ни в коем случае ребенку это не давайте, ни в коем случае. Дальше, ни в коем случае не давайте ребенку при простудах сиропы, которые на алкоголе. Обратите внимание, 98% спирт в большом количестве, и только потом идет сахар, только потом идет само вещество. Говорят, а как же быть? Как же тут делать, если другого раствора нет, а вот, например, солодку надо применить? Ну, во-первых, солодку можно сварить. И об этом как-то мы с тобой разговаривали, как ее варить, да, когда там применять ее. Но даже если вы не можете сварить и вам нужно вот сироп солодки употребить, вы выпарите этот спирт. То есть возьмите с бутылочки, вылейте в маленькую плошечку, на газе подержите, помешайте, он начнет вскипать и спирт очень быстро уйдет. Обратно заливаете в бутылочку уже без спирта и даете уже сам сироп. Хотя там много сахара, это тоже минус большой. Но хотя бы вы уже без спирта, потому что спирт на ребенка действует уничтожающе. Вот с чем он сталкивается, он уничтожает не только с ребенком, но и с другими, естественно, с взрослыми тоже. Просто взрослые на себя чихали с большой горки. А вот для ребенка это убийство. Убийство всего, что в нем есть. Начиная от зубов и заканчивая все, что там уже внутри. Ну, пожалуй, все. Мы все вопросы озвучили. Пора нам подводить итог. Ну, благодарю вас, уважаемые радиослушатели. Тебя, Алексей, за сегодняшний эфир. Мне было интересно. Я получил радостное ощущение от того, что был сегодня вместе с вами. В качестве заключения хотел бы сказать следующее. Давайте будем жить осознанно. Будем все действия в нашей жизни делать осознанно. Ко всем процессам, которые происходят в нашей жизни, тоже подходить осознанно. И если кто-то что-то нам предлагает сделать, тоже к этому вопросу подходить осознанно. Ведь, собственно говоря, что нас делает народом и что нас делает толпой рабов, собственно говоря, это пассивность. Пассивность и неуважение к самому себе. Если мы активно проявляем свою жизненную, свою общественную позицию, без нарушения законодательства, просто активно выражаем свое мнение, отстаиваем правоту своего мнения, испытываем народную сплоченность, то есть не относимся равнодушно к судьбе ближнего, соседа, друга, брата, приятеля, и при этом активно себя ведем, то мы будем представлять из себя народ. Если же мы будем проявлять пассивность и неинтерес к тому, что происходит у ближнего своего, то тогда мы превратимся в толпу рабов, собственно говоря. И я желаю всем нам, и очень хочу, и жду, когда наконец-таки мы станем великим русским народом во всем смысле этого слова. Благодарю. Добрые слова. Дополнить мне особо нечего. Друзья, закончилось у нас рабство. Время рабства закончилось на земле. Крепостное право отменили еще в прошлом веке. Но вот время рабства тоже подошло к концу. Поэтому сейчас посмотрите вокруг. С точки зрения уже не раба, а с точки зрения хозяина этой жизни. Вот что с этим миром нужно сделать, чтобы он стал добрым, хорошим? Как сделать так, чтобы восстановилась природа? Как сделать так, чтобы научиться общаться с этой природой? Но сначала, друзья, когда вы посмотрели по сторонам, конечно же, вы обратите внимание все-таки в первую очередь на себя. А вы готовы быть хозяином? А вы готовы взять ответственность за себя, за свое здоровье, за свою семью, за свой род, уже потом за общество и за державу? Вот если да, тогда все хорошо и замечательно, потому что хочешь изменить мир – начни с себя. На себе с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, 5 марта 2019 года у нас одном современном календарике. Прививки. Суть назначения компенсации – это была тема сегодняшнего нашего эфира. Захар Белинский, Арират, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.